В 23 часа 9 минут по среднеевропейскому времени Центр управления миссией в Милано начал отсчет времени готовности ракеты. Марк активировал так называемую предстартовую программу, развернул контрольные сопла Гетсуфун в нужном направлении и включил главный двигатель. В отличие от X, на корабле Елены был ионный двигатель, который по затратам энергии был схож с предыдущим, но кривая ускорения у него была намного меньше. «До старта 4 минуты», — послышался в наушниках Елены голос из Центра управления полетом. «Все системы работают в режиме пуск, пока все в порядке». Елена подтвердила получение сообщения. Она уже ощущала тихий гул и вибрацию заряжаемой сингулярной машины, колебания которой можно было почувствовать сквозь внутреннюю обшивку корабля. «Не волнуйся, мы до последнего момента будем держать палец на кнопке моментального отключения», — сказал голос из Милана. «До старта 3 минуты», — добавил он чуть позже. «Вы уж лучше снимите палец с кнопки, чтобы кто-нибудь случайно на нее не нажал», — ответила Елена. «До старта 2 минуты». Вибрация за это время переросла в настоящий гул. В нем можно было различить некоторую нерегулярность, такую, будто машина с хорошими амортизаторами двигалась по галечной дороге и время от времени легко подскакивала на небольших выбоинах. Елена точно определила время, когда вокруг кабины пилота начали приплясывать голубые языки пламени. Они образовывали незамкнутое кольцо, протягивали свои электрические руки, лизали корпус, потом завертелись в такой бешеной пляске, что компьютер затемнил окно из стеклометалла, чтобы сохранить в норме зрение Елены. Она едва смогла расслышать сигнал «До старта 1 минута», поскольку шумовой фон уже превышал все допустимые пределы. На всех приборах еще горел зеленый сигнал, и на секунду Елена подумала о том, что и при полете Бреннана приборы, вероятно, показывали все в норме, вплоть до самого жаркого момента за 30 секунд до старта. Датчики на дисплее начали обратный отсчет оставшихся секунд. 33, 32, 31, 32. Даже если бы потребовалось аварийное прекращение запуска, это уже в любом случае было невозможно. В желудке Елены появилось ощущение, которое она вначале приняла за реакцию организма на страх, возникший подсознательно. Но быстро осознала, что это непривычное ощущение затронуло не только желудок, но и все ее члены. Это было ощущение легкого опьянения. Неужели началось искажение, связанное с пространственно-временным континуумом? Вполне возможно, потому что гравитационное поле, сконцентрированное позади в грузовом отсеке для создания сингулярности, было достаточно сильным, чтобы образовать нити неравномерной геометрии, которые Елена и могла ощутить в виде головокружения. Когда до старта оставалось 5 секунд, энергетический вихрь вокруг космического корабля образовал плотный сверкающий синий туннель, стены которого вибрировали, затягивая Гетсуфун прямо в центр, все быстрее, быстрее. Несмотря на бушующую стихию, Елена почувствовала, как закряхтел Гетсуфун. Старая конструкция корабля подвергалась самому жестокому испытанию после того, как был дан старт. Капельки пота скатились на правую бровь Елены. Она заметила, что сердце ее бьется чаще, чем ей хотелось бы. Пришлось признаться себе в том, что предстоящий прыжок в неизвестность волновал ее гораздо больше, чем она думала каких-то 10 минут назад. «До старта 1 секунда! Старт! Прыжок!» Мгновенно наступившая тишина заглушила все. Слышно было только тяжелое дыхание Елены. Никакой вибрации. Яркое электрическое освещение снаружи тоже исчезло. Зато окно из стеклометалла вновь стало прозрачным, так что можно было разглядеть крохотные холодные точки звезд. Головокружение все еще не отпускало ее, но теперь Елена была склонна приписывать его скорее изменению уровня адреналина в крови, чем искажению, связанному с пространственной геометрией. Ничего не произошло. Прыжок не состоялся. Сингулярность никуда ее не перенесла. Нет, этого не может быть. В последние 30 секунд перед прыжком было уже невозможно отключить двигатель, даже в том случае, если бы удалось мгновенно прервать подачу энергии. «Марк, определи местоположение», — сказала Елена, с трудом переводя дыхание. Она чувствовала себя так, будто только что установила мировой рекорд, и ей не удавалось контролировать свое тело, как хотелось бы. «Уже работаю», — ответил бортовой компьютер. «Значит, проиграла. Или выиграла, это как посмотреть. Даже этому допотопному мозгу понадобились бы секунды, чтобы определить местоположение. То, что он даже через полминуты не смог дать ответ, означало лишь одно. Марк не сумел сходу определить положение звезд и теперь занимался тем, что сравнивал новые образцы из своего банка данных с теми созвездиями, которые видел в данный момент. Пока Марк разбирался с этой проблемой, Елена привела в норму свой пульс, прибегнув к технике медитации. Потом она съела питательную плитку, поскольку это безумное внутреннее напряжение лишило ее огромного количества калорий и минералов. Именно теперь и начиналась ее миссия. С этого момента она могла рассчитывать только на себя. План действий ей объяснили в самых общих чертах, и на любую ситуацию, возникшую после прыжка, ей нужно было реагировать самостоятельно. Естественно, при планировании никто не ожидал, что она сразу после прибытия к намеченному месту обнаружит там Бреннана. При всей точности расчетов следовало принимать во внимание, что она окажется на достаточно большом расстоянии от точки, где пребывал Икс. Допускались варианты от нескольких световых дней до нескольких недель. Пространство, на котором предстояло вести поиски, было, в прямом смысле слова, астрономическим. И как ей отыскать Бреннана в таких условиях? В ее распоряжении имелось, конечно, несколько стратегических вариантов. Она бы, пожалуй, начала с 24-часового наблюдения за ближайшими окрестностями, а уж результат наблюдения определил бы ее дальнейшие шаги. Елена активировала гравитационный радар и в то же мгновение выключила его. Прошло 5 томительных секунд. Она снова включила прибор, на этот раз очень осторожно. «Марк, у меня на гравидаре какие-то помехи». Компьютер немного помолчал, затем сказал своим привычным бесстрастным голосом. Самодиагностика гравидара не обнаружила никаких отклонений от нормы. Елена наклонилась вперед и напряженно нахмурила брови. «Да это же интересно», — пробормотала она. Локатор засек десятки, даже сотни мелких точек, лишенных четких очертаний, которые в пределах видимости заселяли весь сектор обзора корабля. Судя по показаниям датчиков, они обладали массой среднего или малого корабля и передвигались также. Несколько из обнаруженных объектов обладали гораздо большей массой и оставались неподвижны. Космические станции. Похоже, она угодила прямиком в осиное гнездо. Вот уже много веков человечество не высовывало носа за пределы своей системы из страха привлечь к себе ненужное внимание. Никто не знал, даже не подозревал, какая активная жизнь существует вне Солнечной системы. Елене предстояло выяснить, как они были настроены, дружелюбно или враждебно, были это инопланетяне или потомки земных колонистов. Несколько секунд Елена раздумывала, не вернуться ли ей на Землю, чтобы доложить начальству о своем открытии. В любом случае следовало известить об этом высшее командование и, естественно, мировое правительство. Важность этого открытия превышала по значимости спасения жизни Бреннана, это Елена поняла сразу. Случись с ней что-нибудь в течение следующих минут, эти изображения на экране ее гравидара завтра же окажутся на Земле. Все говорило о том, что события развиваются по сценарию в худшем случае. Самый плохой вариант из тех, что только можно себе представить. Исходя из плана, все должно было проходить иначе. Майор Елена Кхо, которую друзья звали Лин, была известна не тем, что не обращала внимания на прямые приказы или своевольно интерпретировала указания. Даже когда она не получала однозначных указаний, она руководствовалась собственным пониманием служебного долга и действовала так, как считали нужным ее начальники. При рассмотрении вариантов высадки обсуждался, само собой, и тот случай, что Ге Цуфун наткнется на внеземные артефакты или живые существа, которые в этих условиях тоже рассматривались как внеземные, и особенно, если ими окажутся потомки земных поселенцев из былых столетий. Она точно помнила слова адмирала Маландера. «В этом случае мы настоятельно рекомендуем немедленное возвращение на Землю. Если возникнет прямая угроза, вы имеете право действовать по своему усмотрению». Возникла ли прямая угроза? Нет. В данный момент определенно нет. Елена решила сократить предполагаемое время для наблюдения с 24 часов до 2, по истечении которых станет ясно, какое решение принять – немедленно возвращаться на Землю или продолжать спасательную миссию. Если ей немного повезет, то эти 2 часа она сможет оставаться незамеченной. Хоть чужие космические корабли и появились на ее гравидаре, они все находились за пределами видимости оптических телескопов. Если они обладают локаторами, похожими по мощности на те, что были установлены на Гетсуфун, то в этой сутолоке вряд ли кто-то обратит внимание на земной корабль. Итак, в этой зоне космоса у Елены была хорошая позиция, по крайней мере, на этом этапе. Однако пора было выяснить что-нибудь более подробно. Марк, ты можешь поймать радиосигналы? Если да, то сколько и на каком расстоянии? Спросила она, начиная вручную снижать энергетическую мощность корабля, чтобы по возможности уменьшить излучение, которое могло бы их выдать как чужаков в этом секторе космоса. На этот раз компьютер отозвался мгновенно. 117 разъемных сигналов-носителей, а также неопределенное количество неразъемных. 4 передатчика выделяются сильной излучаемой мощностью. Один из них находится на расстоянии 2,2 световых минут. Это было самое длинное связное предложение, которое Елена услышала от Марка. Но она не обратила на это особенного внимания, так как содержание сказанного впечатлило ее в данный момент гораздо больше. «Вид и точная позиция этого сигнала», — потребовала она. «Возможно, аудио, видео и многоканальная связь. Позиция на экране». Экран, увеличив изображение, превратил его на гравидаре в трехмерное. Он показал 3 точки координат, в начале которых находился Гетсуфун, и совместил это графическое изображение с картинкой, поступающей с внешней камеры, которая в телескопическом режиме медленно на ощупь подбиралась к зафиксированным координатам. За пределами широкого звездного поля пока не было видно ничего. «Можешь ли ты что-либо предпринять с сигналами, которые ловишь?» «Что значит «что-либо предпринять»? Объясните, пожалуйста». «Логический уровень 1,6», — подумала Елена. Вслух она сказала. «Возможно сделать так, чтобы я могла их видеть и слышать. Как их посылают?» Ответ положительный. Сигналы передаются как разновидность записи, которая не применяется уже в течение 241 года. «А ты понимаешь эту запись?» Ответ положительный. Этот модуль понимает сомнительную запись. Неужели в ответе прозвучали горделивые нотки? Вряд ли. Но если Елена еще недавно отнеслась бы к этому предположению немного скептически, то уж теперь-то она смогла полностью оценить тот факт, что у нее на борту был именно этот, якобы древний бортовой компьютер. Кроме того, она уже начала привыкать к кратким и точным ответам Марка, где содержался максимум информации на заданный вопрос. Никогда и ничего не добавлялось от себя, как это любили делать более хитроумные машины последних поколений. «Хорошо, тогда дай мне, пожалуйста, возможность посмотреть на это вблизи». Как подтверждение, рядом с картинкой телескопа появился еще один индикатор. Картина, представившаяся взгляду Елены, была достойна внимания. Бледно-зеленый двухмерный овал лежал на чуть более темном, но тоже зеленом фоне, который делился на мелкие шестиугольные чешуйки. Большая, нанесенная коричневой краской надпись, которая чуть шевелилась и создавала световые блики, похожие на мерцание звезд, простиралась справа и слева, возвышаясь над светло-зеленым овалом, и гласила на латинице WJASL Ицек Шош. Пока Елена размышляла, не лишилась ли она рассудка, Марк проиграл аудиозапись, которую только что принял. Елена изумленно вздрогнула. Явно искусственно созданный голос, немного пришепетывающий, но в целом вполне понятный, провозгласил на старояпонском языке: «Внимание, инопланетный космический корабль Гонеров! Мы сердечно приветствуем вас в зоне приближения к космической станции Пик Профита. Пожалуйста, сохраняйте ваш теперешний курс и дождитесь личных указаний пилота-лоцмана. Подтвердите прием». «Они имеют в виду нас?» И поскольку компьютер не отвечал, Елена сформулировала вопрос по-марковски. «Марк, относится ли этот сигнал к нам?» Ответ положительный. Канал обмена данными воспринимает наш корабль как получатель информации. Если верить гравидару, в непосредственной близости от Гетсу Фун не было другого корабля. Если то, что сказал Марк, правда, то сигнал действительно относился к ним. Но что такое космический корабль Гонеров? И почему с ним перепутали их старый земной космический корабль? Марк, подтверди, пожалуйста, прием информации. Компьютер сделал то, что ему было сказано. Елена в это время работала над коррекцией картинки с внешней камеры. Там, на большом расстоянии, виднелся темный силуэт. Но должна же она суметь получить четкое изображение. Спустя примерно 4 минуты зеленый овал с бессмысленной надписью исчез с экрана сканирующего оптического устройства и сразу же уступил место чему-то другому. И это что-то двигалось и смотрело на Елену живыми красными глазами. Говорит Аолекос Кисандра Миносос I, служба безопасности полетов. Хоть мы и сомневаемся, что с вами, представитель Гонеров, можно будет заключить выгодные сделки, мы все равно рады приветствовать вас. Сейчас вам передадут номер коридора для захода на посадку и место в доках. Желаем вам приятного ночедня. Рая. Глава 19. Быстрым шагом он преодолел последние метры коридора. Точно напротив входа в стеклянный туннель, ведущий к яхте, он обнаружил несколько маленьких магазинчиков, которые раньше как-то не заметил. Магазины находились прямо в стене станции, а за их витринами, созданными из какой-то жужжащей энергии, как на шведском столе были выложены странные вещи. На вывеске над лавкой, которая находилась ближе других к Напелею, было написано «Игенара Communications и современное волшебство», то есть специализированная торговля электроникой. А рядом с лавкой находилось кафе под названием «Тупик Профита». «Тупик Профита?» — Напелей задумался. «Это какой-то каламбур, где обыгрывается название самой станции «Пик Профита»?» Арендатор кафе наверняка не был Келлоди. Он решил, что позже обязательно зайдет в кафе, потому что этот нелепый юмор ему понравился и даже пощекотал его чешуйчатый гребень. Третья и последняя лавка из тех, что находились недалеко от счастья Наяны, называлась просто «Сувениры Эбилона». Следуя интуитивному влечению, Напелей подошел поближе к витрине. Здесь тоже располагались странные вещи. Скребок для чешуи в форме станции, управляемый снаряд длиной в руку, который гораздо больше подходил лавке с электроникой, но затерялся здесь, вероятно, из-за своей безвкусной ярко-желтой окраски. Почтовые открытки с изображением райского островного архипелага Хила Амбриэль над Изолуми VII, сделанным с высоты птичьего полета. Две жутких керамических фигурки, Нецке, одна страшнее другой. Невзрачный квадратный Шеллер, окрашенный в серый цвет. Странный изогнутый пузатенький прибор с длинной шеей, натянутыми проводами и с надписью по-аргонски «Ди/та/ра». Вот воображение Напелея зашло в тупик. Но то, что в конце концов привлекло к себе его внимание и больше уже не отпускало, была скульптура, в половину ниже и уже, чем странный аргонский предмет, и которая в принципе не представляла нечто конкретное. Она стояла на темно-зеленой подставке, изменяла цвет и форму с едва заметной скоростью, как большой яркий кусок резины, который никак не может решиться, в каком же образе ему застыть. Краски, сменяя друг друга и перетекая одна в другую, устремлялись вверх, обвиваясь вокруг этого удивительного произведения искусства. Напелей почувствовал, как непреодолимая сила буквально затащила его в магазинчик. Он вошел и огляделся. Лавка была забита самым разнообразным пестрым хламом и служила своеобразным продолжением витрины. В том, как были расположены товары, нельзя было проследить какой-либо определенный замысел. Старый Тиллади с темно-красными глазами, на котором, в отличие от моды нынешнего поколения, по традиции не было ничего, кроме его собственной чешуи, зашаркал навстречу Напелею и приветствовал его. «Чем могу вам служить, коллега?» — медленно спросил он. Он ничем не давал понять, что знает Напелея, и это было более чем приятно. «Ну...» — Напелей немного замялся. Его взгляд обратился к витрине. «Скульптура?» — спросил старик. «Многие из нашего народа интересуются ею, но никто не захотел купить». Шаркая когтями по полу, он с трудом протиснулся к витрине и взял скульптуру в руки. «Кто ее создал?» — спросил Напелей. «Один безумный Тиллади. Кто же, кроме безумца, мог создать нечто такое, что притягивает к себе наших соплеменников, но чего они никогда не купят, поскольку вещь эта бесполезная. Ее краски отталкивают даже боронов, а все остальные находят ее просто уродливой. Старик протянул скульптуру на Пелею. Взяв ее в руки, он испытал то же чувство, что и при взгляде на нее. Белая, теплая резина, которая слегка меняет форму, словно живая. На подставке Напилей обнаружил очень мелкую серебряную гравировку, выполненную древними тилладийскими иероглифами и сообщавшую имя ее создателя. Ионусис Гонорей, Ионусис VIII. «Художник», — ответил Напилей на вопрос старого торговца, хотя тот, судя по всему, и не ждал ответа. Старый ящер раздул ноздри. «Художники, безумцы! Какой-нибудь аргонец поймет это совсем иначе. Но для нас, Тилади, главную роль играет профит. А искусство...» Он замолк и взял скульптуру из рук Напилея. «Искусство лишь тогда приносит прибыль, когда его кто-нибудь покупает». Он собрался поставить странную фигурку назад на витрину. «Но как магнит для глаз покупателей», — он сказал это с ноткой иронии в голосе, «это произведение искусства поистине не имеет цены, а по сей причине и не продается». «Даже питомцу Цео нет», — прервал его старый ящер-торговец с хитрым блеском в красных глазах. «Но вы осмотритесь тут получше. Возможно, вы захотите купить что-нибудь другое, о высокочтимый Изимада Сибазомус Напилей IV». Напилей отказался. «Нет, спасибо. У меня, к счастью, действительно нет особых желаний». Он запомнил имя художника. «Может быть, потом удастся его найти? Может быть, он еще жив? Или живы, по крайней мере, его наследники?» Поскольку у Тилади существовало прямое генетическое наследование, нередко бывали случаи, когда таланты, например, художественные способности, интеллигентность или торговая смекалка, повторялись в равной степени в одной семье в нескольких поколениях. Напилей принял решение. Он не успокоится, пока не разыщет последнего Тилади, обладающего талантом, не связанным с добыванием кредитов. Художника, музыканта, вольнодумца любого толка. Да-да, ему уже виделась первая тилладийская организация «Нет профиту». А начнет он свои поиски с автора этой скульптуры — Ионусиса Гонорея Ионусиса VIII. Напилей вежливо поблагодарил старика и попрощался. Погруженный в свои размышления, он быстро покинул магазин, не глядя по сторонам, и вдруг на всем ходу столкнулся с кем-то. Это столкновение было настолько неожиданным и сильным, что он упал. Не ударившись, но сильно испугавшись, он взглянул вверх. И увидел прямо перед собой направленное на него энергетическое оружие. «Жалкая тварь, я раздавлю тебя своими ногами!» Это был Хоттент. Хотя приземистый крепкий сплит и устоял на ногах при этом столкновении, но был крайне раздражен и даже успел выхватить оружие. Как посмела эта примитивная форма жизни попасться ему на пути, да еще мало того, прикоснуться к нему? Его задание было чрезвычайно важным, а промедлений случилось уже достаточно. Патриарх не простит ему провала задания. Эта светло-зеленая ничтожная тварь не сможет помешать ему еще раз. Он прямо сейчас позаботится об этом. Хоттент снял оружие с предохранителя, но он не успел открыть огонь. Высокая тощая фигура с желтой загрубевшей кожей, странным черепом и тремя выпуклыми глазами неожиданно возникла позади Хоттент, костлявой суставчатой рукой выбила оружие из его рук и довольно грубо отпихнула с плита. Это бездушное существо недостаточно свято, чтобы его убивать, пророкотал Паранит. «Ты осмелился!» — воскликнул взбешенный Хоттент, на этот раз уже действительно вышедший из себя. Не думая о своем энергетическом оружии, лежавшем на расстоянии вытянутой руки, он принял боевую стойку и ринулся на Паранида, который был минимум на две головы выше, чем он. Это была бы неравная борьба, потому что Парониды считались невероятно быстрыми, смертельно опасными противниками в ближнем бою, и только Сплит мог отважиться с голыми руками, не думая о последствиях, напасть на такого врага. Но этот паранит вовсе не был нацелен на бой. К тому же оборонительные способности этих созданий также принадлежали к их сильной стороне. Он обхватил свирепствующего Сплита своими длинными руками с подвижными костлявыми суставами и зафиксировал руки Хо на его спине. «Успокойся, Сплит. Лишать Тилади жизни на этой станции означает обречь на провал всю нашу священную миссию». Котенте яростно сопротивлялся, но в борьбе с крепким паранидом у него не было ни малейшего шанса на победу. Напилий, у которого от страха побелела чешуйка на лбу, медленно вышел из состояния ступора и понял, что у него появился шанс остаться в живых и удрать, пока эти два существа будут выяснять отношения. До прозрачной переборки, разделявшей стеклянный туннель и его яхту, было всего несколько длин. Он подхватил маленький серый предмет, который именно в этот момент выпал из кармана паранида прямо ему в лапу, и пополз настолько быстро, насколько это было возможно, прямо на коленях, к вратам. Механизм сразу же распознал его и автоматически открылся. Напилий буквально вкатился в коридор, и врата за ним закрылись. Он выпрямился, ощущая, как еще дрожат его колени, и со всех ног помчался, не оглядываясь по коридору, пока не добежал до шлюза счастья Наяны и не исчез в темно-красном свете кабины лифта. «Инани! Компьютер! Старт! Цель не шала! Сейчас же! Полный вперед! Немедленно! И защитные экраны!» В то время как покачивающаяся платформа несла Напилея к помосту для пилота, Инани уже принял экстренное распоряжение о немедленном старте, пренебрег всеми возможными неизбежными штрафными санкциями за досрочный вылет и разогревал двигатели. Когда все еще дрожащий Тилади рухнул в кресло пилота, мощные крылья шлюзовой камеры уже открылись и выпустили яхту в свободный космос. И только когда торговая станция превратилась в крохотную звездочку среди множества других звезд на экране заднего вида, Напилей наконец смог трезво обдумать ситуацию. Инаний тактично не спрашивал его ни о чем. Ни раньше, ни сейчас. Лишь теперь Напилей заметил, что все еще судорожно сжимает в левой лапе предмет, который потерял паранит в борьбе со Сплитом. Это был датчик Октаэдр, созданный паранидами. «Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» — тихо спросил Напилей и поднял Октаэдр. Ему было очень плохо. В этой встрече он оставался всего на одну чешуйку от гибели. Конечно, приключение это здорово и замечательно. Но то, что произошло, было уже слишком. Может быть, ему все же следовало стать приличным ящером-торговцем, а не пытаться создавать организацию «нет профиту». Он посопел и приказал кухне приготовить для него суп ватон. Он поможет ему прийти в себя. Напилей встал. «Капитан Напилей, я перенес содержание этого датчика в свою базу данных и уже расшифровал его. Метод, который был применен для кодировки, до смешного примитивен. Следует ли мне подготовить краткое изложение, пока вы принесете из кухни свой суп?» Напилей согласился. И пока он направлялся к кухне, которая находилась на четвертой палубе, бортовой компьютер доложил информацию, содержащуюся на датчике Октаэдре. Многочисленные станции наблюдения сплитов, паранидов и других народов зафиксировали с Палтазура назад прибытие инопланетного космического корабля на самом краю Тиладийской империи. Корабль не соответствовал ни одной из известных моделей, появился без предварительного предупреждения и без использования прыжковых врат в космосе. При этом его окружало широкое кольцо самых различных видов излучения, и кроме того, он стал причиной сильной гравитационной волны, такой, какую наблюдали до этого лишь на затухающих нейтронных звездах. Уже только благодаря этой волне неизвестный корабль привлек к себе внимание. Естественно, обнаружение этого космического корабля пробудило алчность паранидов. Но они находились слишком далеко от места появления корабля, чтобы суметь вовремя перехватить его. Поэтому они, пойдя путем дипломатических переговоров, предложили сплитам, а точнее патриарху Чин, сотрудничество. Октаэдр содержал даже точные координаты, где в тот или иной момент должен был находиться чужеземный космический корабль. Разинув пасть, Напилей сидел в кухне. Он не притронулся к своему супу ватон. У него уже не было аппетита. Он даже забыл встречу с Хот-Нэнд, которая внушила ему такой ужас. Чужой. Совершенно неизвестный космический корабль здесь, в секторах планетарного сообщества. Абсолютно чужеродное живое существо. Возможно, это и есть ответ на вопрос о прыжковых вратах, который вот уже многие езуры ищут и не могут найти. Или это новая техника, которая умеет обходиться без прыжковых врат. В любом случае, это доказательство того, что расы, населявшие сообщество, были не единственными во Вселенной. Уже одно это могло бы навсегда изменить картину мира для многих сотен миллиардов жителей Союза миров. Инани, возьми курс в соответствии с координатами инопланетного космического корабля, — приказал он. Компьютер подчинился. И передай ЦЕО содержание датчика октаэдра, — добавил он, немного подумав. Само собой, о капитан Напилей, — усердствовал Инани. О том, что он при помощи коммуникационного телеуправляемого аппарата уже отослал в гордость корпорации содержание датчика октаэдра, еще до того, как Напилей вообще заметил, что он держит в лапе, Инани предпочел умолчать. Тем более, что в данном пункте точные указания ЦЕО перекликались с желанием внука. Напилей был существом эксцентричным, это было абсолютно ясно. Но он никогда не утаил бы важную информацию, если бы она могла нанести вред народу Тилади. Компьютер подготовил соответствующее донесение, которое он при следующей подвернувшейся оказии собирался отослать ЦЕО и Зимаде. Напилей в это время жадно хлебал чуть теплый суп, торопясь вернуться в кабину пилота. Скоро он встретит существа, которых до него никто не видел. Ах ты, чертова яичница! Глава 20. С невероятной скоростью маленький беспилотный аппарат несся сквозь Вселенную. Его крохотные маневровые сопла, выплевывая короткие струи яркого пламени, помогали не сбиться с орбиты и идти самым кратким намеченным курсом к следующим прыжковым вратам. Он летел целеустремленно, не обращая внимания на то, что находится в нескольких миллиметрах от поверхности астероида, оставляя на нем царапины. Он мог бы даже протаранить метеоритные дефлекторы, пролетающих неподалеку космических кораблей, будто их вообще не существовало. Этот мчащийся объект был совсем невелик, длиной в половину человеческой руки, но благодаря миниатюрным двигателям системы V/AV он уже через несколько секунд после старта развивал скорость, близкую к скорости света, и продолжал увеличивать ее, несмотря на то, что горючего, которое у него останется, едва ли хватит на обратный путь. Ни один, даже самый эффективный радар не смог бы засечь мчащийся аппарат. Его масса была слишком мала, а скорость слишком велика, чтобы его можно было зафиксировать с помощью оптики, потому что ярко-голубое свечение двигателя на доли сюзур опережало сам аппарат, напоминающий перевернутый карманный фонарик. Его курс пролегал сквозь огромные многоцветные туманности, пестрой вуалью, закрывающие звезды, мимо систем планет, окруженных кольцами ледяных кристаллов, сквозь корону огромного, важного красного гиганта и дальше к следующим прыжковым вратам, где эта маленькая колесница с потрясающей точностью попадала прямо в центр. Благодаря тщательным расчетам и умелому использованию оптимальных маршрутов, это необычное творение могло пересекать целые звездные системы в целом гораздо быстрее, чем это смог бы сделать звук. И снова безумный полет, в котором он остается неопознанным, как в почти пустых системах, так и в тех, где царит бурная жизнь. Крошечный летательный аппарат еще увеличивает скорость, но запас горючего уже на исходе. С последним выплеском энергии металлический миниатюрный космический шмель проносится сквозь еще одни врата, потом ярко-голубое сияние меркнет. С конечной скоростью, которая не намного меньше скорости света, темный лишенный двигателя объект падает сквозь звездную систему, известную под именем ее правителей, семьи Чин. Миниатюрный корабль, напоминающий своей формой карманный фонарик, был ничем иным, как телеуправляемым аппаратом, космическим антирадарным шмелем. На протяжении многих сотен езур ученые изыскивали возможность передавать сигналы со скоростью, превышающей скорость света. В лабораторных условиях они давно достигли успеха, а вот в открытом космосе не удавалось справиться с некоторыми физическими проблемами. Когда возникала необходимость передать информацию из одной солнечной системы в другую, пользовались такими крохотными космическими кораблями, которые состояли только из двигателя, емкости с горючим, запоминающего устройства, компьютера и накопителя. Телеуправляемый аппарат накапливал информацию, со сверхзвуковой скоростью отправлялся в путь и сливал содержание накопителя вблизи какого-либо приемника, прежде чем пуститься обратно. Благодаря его высокому ускорению, уже через несколько мгновений после старта было, как правило, невозможно поймать или уничтожить этот телеуправляемый антирадарный аппарат. Он мог без малейшего вреда для себя преодолевать слабые энергетические заслоны и даже уходить от мощного гравитационного поля нейтронных звезд. Однако этому шмелю, который в данный момент сливал содержание своего накопителя, не было суждено отправиться в обратный путь. После того, как он отослал последний бит информации посредством направленного лазера получателю, причем ему пришлось резко оборвать уже идущую передачу и переключить ее на себя, аппарат, чья металлическая надстройка выдавала изделия ксенонов, самоуничтожился, вспыхнув слабым желтым светом. То немногое, что от него осталось, с той же немыслимой скоростью было поглощено бесконечностью, чтобы вскоре распасться на несколько световых кубомизур и затеряться в межзвездной пустоте. А содержание сообщения, переданное на вычурном языке формул ксенонов, гласило следующее. Требование 9А0114. Информация ценная 0000F9A74FE3CFBC0900FLFFC6. Перехват 0S179E. Доставка 4039A1S0. Объект 0ИИИ. Неизвестный прыжковый космический корабль FF7F09-90C D4B A01CL400. Вектор 830A3L. Информация ценная. A0S1.0179A40. Информация ценная. LE00D.0BA.811. Передача СДВЦ830А02. Информация ценная. СП04H0CTB. Крайняя. Требуется, патриарх Чин недовольно заворчал и подал знак своей седьмой жене, чтобы она оставила его. Раба прошипела что-то настолько неприятное, что ни один другой сплит династии Чин не осмелился бы донести до своего господина. Зрачки патриарха расширились, и он бросил на Чин Тфт ледяной презрительный взгляд, от которого у любого другого застыла бы в жилах кровь. Тремя пальцами левой руки он сделал знак, обозначавший «вечная мука и уничтожение», на что Чин ответила простым пожатием плеч, прежде чем покинуть тронный зал. Как бы патриарха не выводило из себя строптивое поведение его супруги-рабыни, он не мог не восхищаться ею из-за ее непочтительности, исполненной презрения к смерти. Возможно, только возможно. Он даже не прикажет казнить ее, пока она не родит ему сына, которого носила в своем чреве. Чин покачал головой. «Клянусь бородой Турука, мягкосердечие здесь было совершенно неуместно. Чинтфхт должна постичь та же судьба, что и шести ее предшественниц. Атшилтхт, дочь первого воина семьи Хонг, станет его восьмой спутницей жизни». Легко покачивая головой, отчего пришла в движение его длинная седая борода, он принял известие, которое принесла ему супруга на подносе из чистого невидиума. Большими аргонскими буквами на филигранном крыле космической мухи черной кровью Кхока было выведено: «О великий патриарх Чин, господин народа сплитов, покоритель паранидов, презирающий боронов, носитель секиры вечной боли. Мы, злосчастный народ безмолвных машин, называемые ксенонами, борцы против невыносимой яркости света, презирающие боронов, носители кости и черепа, владеющие сегодня, как и всегда, любой информацией. Наша покорнейшая просьба. Корабль неизвестного происхождения, который, как ты, несомненно, знаешь, о владыка, способен без врат совершать прыжок между источниками света и теперь пребывающий незащищенным в одной из звездных систем, находящийся в подчинении не сплитов, мы бы желали получить в наше владение. На основании древнего пакта между великим народом сплитов и нами, злосчастными безмолвными машинами, мы не отваживаемся ступить на территорию, твоему величию подвластную. Несказанно велико было бы наше удовлетворение, если бы ты соблаговолил захватить тот неизвестный космический корабль и доставить его в наше главное управление. Само собой разумеется, мы, создание из не имеющих ценности металлов, знаем о том, что твое время посвящено гораздо более важным делам, и все же мы покорнейше просим молвить нам слово, указывающее на твое согласие. Пребывающие в вечной благодарности и непрестанном восхищении, посланцы несчастного народа машин, называемого ксенонами. Чин скомкал крыло с посланием, из его глотки вырвалось глухое рычание. Он решил, что собственноручно накажет переводчика. Его, патриарха, не только попытались умилостивить бестолковой болтовней. Нет, от него еще утаили важнейшую информацию и скрыли истинную суть сообщения. Кроме того, слог письма был абсолютно лишен вдохновения. Ему бы надо приказать казнить переводчика. Нет, весь отдел связи. И лучше всего прямо сегодня. Настоящий текст сообщения, написанного емким языком формул ксенонов, он получил уже 17 мизур тому назад по коммуникационной дворцовой сети. Речь шла о конкретном требовании и не о просьбе, и ксеноны были какими угодно, но не злосчастными. Предположительно, они господствовали над гораздо большим количеством звездных систем, чем другие виды, и были старше, чем любое воспоминание о звездах. Патриарх яростно зарычал и ударил обеими руками по подлокотникам трона. Его кожа приняла нездоровый желтовато-серый оттенок протухающего теладийского яйца. Он дышал часто и громко, а вены на его лбу пульсировали так сильно, будто готовы были лопнуть. Прошло какое-то время, пока он смог взять себя в руки. Именно некомпетентность и дерзость его подданных могли его в такой степени вывести из себя. Ну хорошо, он должен признать, что несколько способных, исполнительных офицеров, которые еще никогда его не разочаровывали, все-таки можно было найти в его окружении. Больше, чем кому-либо другому, он благоволил в настоящий момент молодому Хотнет, его личному спецуполномоченному, и самому старшему отпрыску семьи Зейн, которая обладала печатью патриарха и стояла тем самым и над армией, тайной полицией и всеми другими организациями сплитов. «Доставить ко мне срочно в Хит-Колта», — отдал патриарх приказ компьютеру. Глава семьи Вхи, с которой клан Чин вот уже некоторое время пребывал в состоянии мира, был тем, кого патриарх Чин мог бы, пожалуй, назвать своим другом, если бы такое понятие существовало в его активном словарном запасе. Вместе с тем, Вхит-Колт являлся его основным соперником, что говорило о совершенно нормальных и привычных для народа сплитов отношениях любви-ненависти. Вхи, естественно, посматривал своим, кстати, единственным глазом на трон своего заклятого друга Чин. Если бы тот позволил себе хоть малейшую слабину, тазуры патриарха Чин были бы сочтены, и начался век патриарха Вхи. Патриарх находился в ожидании призванных во дворец властителей шести больших семей — Вхи, Хонг, Тюн, Зейн, Тарка и Квай, чтобы в связи с изменением ситуации отдать им новые приказания. Пока что прибыли только представители семей Вхи Тролте и Зейн Тнте. До прибытия остальных, по расчетам патриарха, оставались 1-2 тазуры. Каменная дверь тронного зала распахнулась с невероятным скрипучим грохотом. Несколько сизур, звуки отдавались эхом в большом темном помещении, которое гораздо больше походило на застенок. Когда звуки смолкли, Вхит-Рулт почтительно приблизился к трону Чина. Стареющий глава семьи был одет в ниспадающую мягкими складками богато украшенную тунику и имел, в отличие от многих сплитов более молодых поколений, носивших короткие бородки или вообще сбривших их, длинную седую бороду и не менее длинные бакенбарды, являвшиеся предметом его особой гордости. Он слегка поклонился и пальцами правой руки подал знак, гласивший «Сильный меч и выгодная добыча». Патриарх ответил на поклон почти незаметным кивком. Более открытое приветствие могло быть воспринято как неприемлемая уступка, которая в дальнейшем, при определенном стечении обстоятельств, могла бы привести его в общеизвестный застенок Турука. «Я принял к сведению», — сказал патриарх и велел показать на прозрачном экране оригинал сообщения ксенонов. Вхи изучал премудрые пункты очень внимательно и, не отводя глаза от изображения, занял место слева от патриарха, даже не спросив на то позволения. Чин оставил эту дерзость без комментариев. «Что мне сразу же бросается в глаза», — сказал Вхи после короткой паузы, «так это непривычно длинный кодовый сигнал для обозначения «неизвестный прыжковый космический корабль». «Очень верно подмечено, друг мой». «Он, конечно, прав», — согласился патриарх со своим заклятым другом. «И это наводит на мысль, что существа машины лишь недавно нашли определение для этого понятия. Меня удивляет не это. Значимость новости о прыжковом корабле трудно переоценить. Вхи, ты должен сообщить мне о самых последних достижениях службы разведки своего клана», — приказал патриарх. Глава клана явно колебался, и этого оказалось достаточно, чтобы уголки губ Чина еще больше опустились. Вхи, разумеется, сам надеялся получить преимущество из своевременно извлеченной информации о том, что инопланетный космический корабль проник через врата сектора Профит Теллади прямо на территорию его семьи. Теперь уже было поздно. Уйти от прямого вопроса патриарха Чин, властителя всех сплитов, означало бы немедленную смерть, а все имущество семьи, включая рабов, подданных и семьи собственных вассалов, тут же перешло бы в собственность клана патриарха. «О, мой повелитель! Важнейшей информацией кажется мне то, что двигатель инопланетного корабля намного превосходит двигатели наших самых быстрых истребителей. Существа машины тоже стараются не отставать от нарушителя границ». Патриарх доверительно наклонился к Вхи через массивный подлокотник каменного трона. «А как ты считаешь, почему этот чужак не воспользовался своим таинственным двигателем, благодаря которому он с таким шумом вторгся на нашу территорию, чтобы создать надежную дистанцию между собой и машинами, а?» Вхи задумчиво покачал головой. «Их уровень технического развития намного превышает наш. Они слишком уверены в собственной неуязвимости». «И это совершенно неверно», — воскликнул патриарх Чин и вскочил на ноги. «Смотреть сюда!» Вхи тоже поторопился встать, пока патриарх, быстро обогнув трон, взошел на возвышение и оперся сзади о спинку трона. По его приказу на поверхности экрана появилось новое изображение. Это был график, отображающий две кривые в системе координат. Одна, голубая, была почти ровной, обозначающей лишь незначительный прирост при пересечении нулевой координаты и дальнейшее плавное восхождение. Другая, красная, начиналась прямо от нуля, пересекала голубую кривую и дальше шла вверх. График назывался «гравитационный импульс», а легенда рассказывала, что голубой цвет обозначал событие, связанное с прыжковыми вратами, в то время как красный маркировал событие, связанное с прыжковым кораблем. «Мои ученые заверяют меня в том, что как прыжковые врата, так и неизвестный корабль работают по одному принципу, который не полностью изучен вплоть до сегодняшней Тазуры». «Но вот этот рисунок...» Он отошел от спинки трона и указал на изображение, сделав пальцами знак «Триумф и добыча терпеливого». «Этот график к тому же доказывает, что с инопланетным кораблем что-то произошло. Он попал в катастрофу». По постаменту, одевая трон, Чин подошел вплотную к Вхи, стоящему ниже. Желтоватого цвета череп старого предводителя клана был покрыт более темными пятнами и слабо отражал тусклый свет калильных сеток. Патриарх опустился на трон, чтобы не видеть этого довольно жалкого зрелища. «Мне нет необходимости объяснять тебе, насколько важно для сплитов заполучить этот корабль. Как только наши ученые разгадают тайну прыжкового двигателя, мы сможем завладеть всей Вселенной, распустить планетарное сообщество, покорить аргонцев и Теллади, истребить народ Борнов, уничтожить святилище Пронидов прямо у них на глазах, а ксенонов использовать как дешевые запчасти. «А я собственноручно задушу тебя прямо на троне», — подумал Фхи. Вслух же он сказал: «Замыслы патриарха Чин поистине грандиозны. Чем я могу быть ему полезен?» «Ты мог бы быть полезен, если бы не стоял у меня на пути. Ты непрозрачный», — проворчал патриарх, почти не шевеля губами. Фхи быстро отступил в сторону, чтобы патриарх мог без помех видеть изображение. «Эта бьющая через край энергия скоро у него исчезнет, клянусь бородой Турука». Чин как будто услышал мысли своего заклятого друга, уголки его губ снова опустились. «К сожалению, мы далеко не единственные, кто владеет информацией о неизвестном космическом корабле. Мой спецагент сумел похитить у наших тупых союзников-паранидов все данные, собранные ими до сих пор. Изображение с подробной информацией об инопланетном нарушителе границ появилось на прозрачном экране. Посредник паранидов по каким-то неизвестным нам причинам до последнего момента отказывался вручить нам датчик Октаэдр, хотя об этом существовала договоренность. Но что эти религиозные фанатики понимают под защитой данных, всем достаточно хорошо известно». Хи презрительно засопел. «А может быть, Октаэдр по собственной инициативе передал свое содержание первому попавшемуся преемнику, который по чистой случайности оказался включенным в радиусе 2 парсеков. То, что восьмигранная память, считавшаяся у паранидов очень надежной, на самом деле предоставляла информацию при введении почти любого кода всем, кто имел приемник и необходимую технику, ни для кого не было секретом. Разведслужбы всех рас, за исключением самих паранидов, давно знали об этом, но в редком единодушии пытались сделать все, чтобы параниды не узнали о существовании этой зияющей дыры в их информационной системе». Патриарх кивнул. «Разумеется. Но ведь эти лади уже имеют подробную информацию. Насколько Долина Королей и Аргон Прайм в курсе событий, еще не совсем ясно. Разведка трудится изо всех сил, пытаясь это выяснить». Фхи неуверенно потер подбородок и нахмурился. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, патриарх сделал рукой жест, приказывающий старейшине молчать. «Ты должен слушать и учиться». Чин открыл иконку с сообщениями со стервятника, корабля спецагента Хо Тенте. «Хо. Гордый воин семьи Зейн. Инопланетный космический корабль находится на территории сплитов. Он остановился в звездной системе Борода Турука и ждет, что произойдет дальше. В том случае, если корабль избежит ловушки наших перехватчиков, я требую, чтобы ты следовал за кораблем на надлежащем расстоянии, независимо от того, каким это расстояние будет. Если ему удастся ускользнуть, воспользовавшись преимуществом скорости, ты во что бы то ни стало должен будешь вновь его обнаружить, даже если для этого придется отправиться в самые отдаленные уголки Вселенной. Действовать при этом следует осторожно и корректно, как положено при контактах с несплитами». Патриарх встал с трона, подошел к передатчику и грозно сдвинул брови. «Я надеюсь, ты меня понял. Слишком много уже ушло к другим из-за неконтролируемого поведения плохо образованных сплитов. Я возлагаю на тебя большие надежды». Повелитель всех сплитов оборвал контакт, не забыв сделать 2 пальцами левой руки, не поднимая ее от бедра, знак, означающий доверие с долей скепсиса и шансы добиться славы. Молодой офицер удостоился внимания своего патриарха, по крайней мере в этот момент. Отдав краткие распоряжения, Чин отправил в путь антирадарного шмеля, сопроводив его приказами и пакетом, содержащим самую свежую информацию и данные. Путь лежал к стервятнику, который в это время как раз возвращался с территории Телади. «А теперь», — приказал Чин компьютеру, — «доставить сюда палача». Краем глаза патриарх заметил, как вздрогнул глава семьи Фхи. Уголки губ Чина слегка приподнялись. «Не он, не сегодня. Фхи будет занимать это место, пока я не вернусь. У меня дела в управлении связи». Глава 21. Обычному человеку солнечные системы представляются бесконечными, невероятно огромными оазисами в пустоте, где средняя концентрация материи межзвездного пространства уплотняется в миллиарды раз. При этом оазисы состоят из камней и газа, которые из-за непреодолимой силы притяжения были привязаны к гигантским атомным огненным шарам из плавящегося водорода в центре их орбит. В человеческом же понимании они все равно оставались почти пустыни. Естественно, где-то там была планета, тут комета, а чуть подальше — газовый гигант. И все-таки даже свету были необходимы минуты, чтобы добраться до самых близких планет, и многие часы, чтобы пересечь орбиты тех, что находились на краю оазисов. Очень-очень далеко свет одного светила был холодным и слабым. Это была лишь одна звезда среди многих, хоть и самая яркая, но такая крохотная, что ее пришлось бы искать на небосводе. О ее положении, да и вообще о ней, никто ничего не знал. Икс буквально влетел туда на скорости примерно в 1/10 скорости света. Быстро, но все же слишком медленно для того, чтобы суметь плавно пересечь звездную систему. К счастью, загадочные создатели прыжковых врат позаботились о том, чтобы поместить свои чудеса техники на родственных орбитах. Оставить их там таким образом, чтобы врата, которые соединяли близлежащие звезды, находились друг от друга на расстоянии в несколько световых секунд, максимум световых минут. У большинства звездных систем было несколько прыжковых врат. Как правило, от 2 до 4. Редко, когда 1 или 5. Прыжок сквозь врата прошел совершенно обычно. Средних размеров огненная вспышка, никакого шума, и даже сам корабль почти не ощутил вибрации. Бреннан был удивлен и впечатлен. Он никак не ожидал, что древняя внеземная техника способна функционировать настолько точно, не создавая ни малейших проблем. Ну и что теперь? Камера заднего вида показывала прыжковые врата, медленно исчезающие на фоне усеянного звездами неба. Преследующие его ксеноны тоже исчезли. Бреннан понятия не имел, будут ли они преследовать его и дальше, но и не видел никаких оснований для того, чтобы преследователи решили оставить его в покое. Он знал, что в любом случае сможет набрать ускорение быстрее, чем они, и его преимущество, обнаружившееся при прыжке, лишний раз это доказывало. Бреннан приказал Валерии отключить двигатель. Каждый миллилитр сэкономленного топлива был поистине на вес золота. «Валерий, что ты можешь сказать мне о звездной системе, в которой мы сейчас находимся? Ее положение в галактике мне до сих пор неизвестно. Я вижу две планеты, но вполне возможно, что за пределами видимости существуют еще несколько. Здесь располагаются также прыжковые врата, назначение которых мне пока непонятно. Ближайшие к нам находятся на расстоянии всего нескольких астрономических единиц. С помощью моих ограниченных сенсорных возможностей я различаю 74 объекта, часть которых неподвижны по отношению к солнечной орбите, часть подвижны. Некоторые из них находятся совсем недалеко от нас. Я слышу очень оживленный радиообмен на всех известных частотах, но общение идет на незнакомом мне языке. Теладе не видно? Нет, капитан, ни Теладе, ни аргонцев. Конечно, речь могла идти о родной звездной системе преследователей или о сфере обитания совсем другого вида. Не владея полной информацией об этой части Вселенной, Бреннан мог надеяться только на удачу. Ему была нужна помощь, потому что спешка от одних врат к другим и расход при этом топлива и питательных плиток — это не решение его проблемы. С другой стороны, ксеноны в любой момент могли выпрыгнуть вслед за ним из врат. Пожалуй, такой сценарий казался самым вероятным. А если он вздумает просить обитающие здесь существа о помощи, если здесь вообще кто-то обитает, то тем самым может навести своих преследователей на их космические станции, или, что было бы еще хуже, на их планеты. На такой риск он не мог пойти. После всех размышлений оставался лишь один вариант. Сначала ему нужно как можно дальше оторваться от преследующих его вражеских кораблей, прежде чем разыскивать Теладе, аргонцев или каких-то других аборигенов. «Валерий, бери курс на ближайшие прыжковые врата, 75% от полной нагрузки». Компьютер повиновался. С помощью контрольных позиционных сопел маленький космический корабль начал плавно изменять курс, пока его усеченная носовая часть не повернулась в сторону прыжковых врат. Приборы показали, что время полета составит около 4 часов. Бреннан решил использовать эту передышку. Он приказал Валерии отыскивать среди созвездий знакомые, хотя и не ожидал от этих поисков никакого значимого результата. В банке данных Валерии содержались лишь стандартные карты звездного неба. Там не было специальных карт, созданных столетия назад, еще во времена существования земного звездного флота. Но если они сумеют определить свое положение во Вселенной, то у них появится определенный шанс идентифицировать созвездия, состоявшие из Солнц, равно удаленных от Земли и его теперешнего положения во Вселенной. Пока Валерий трудилась над поставленной перед ней задачей, Бреннан приподнял панель перекрытия в полу кокпита, под которую он примерно 3 дня назад заделывал пробоину. Ему было интересно, изменили ли здесь что-нибудь инженеры Теллади. И действительно, от жалкой заплатки, поставленной им, не осталось и следа. Пневматическая машина кокпита была тщательно выпрямлена. Следы разрыва так старательно загерметизированы, что Бреннан с трудом отыскал место, где они находились. Кабели под фальшполом были заново аккуратно проложены. Бреннан с удовольствием осмотрел бы и следы починки на наружной обшивке шаттла, но у него не было возможности выбраться из корабля. Теллади не снабдили его новым скафандром. Вероятно, того, что мог бы ему подойти, у них не было вовсе. Он положил плитку на место и встал. Некоторое время Бреннан стоял в кабине пилота, потом засунул правую руку в карман комбинезона. Пальцы нащупали что-то круглое, тепло-холодное. Он сжал предмет в руке и вынул из кармана. Это была морфинговая игрушка Гизберта, которую ему передала Елена в день старта в испытательном центре на озере Эйре. «Земля», — сказал он, и отпустил игрушку, застывшую в фазе ожидания. Потом она быстро подтянулась и зависла на уровне его глаз и на расстоянии протянутой руки. Белые ленты облаков обнимали голубую планету, спиралевидные погодные фронты пронизывали атмосферу, и Бреннан почувствовал, как у него перехватило дыхание. «Режим ожидания», — потребовал он и подхватил шарик, который мгновенно съежился и снова стал маленьким. Бреннан засунул игрушку в карман и покачал головой. За свой долгий срок службы он не раз безболезненно проходил через многомесячные задания, переживал недельное одиночество в вакууме, выполнял рутинную тупую работу на самых отдаленных станциях Солнечной системы и никогда, ни единого раза не ощущал ностальгии. И вот теперь, находясь в пути всего несколько дней, почему-то уже тосковал по дому. Возможно, это было глухое предчувствие того, что ему уже не суждено вернуться. Он не знал. Бреннан еще раз покачал головой и отправился в грузовой трюм, чтобы проверить находившиеся там инструменты и устройства. Он остановился и осмотрелся. Чего-то не хватало. «Проклятые ящерицы!» — воскликнул он. Исчезла стойка с приборами, которые передавали результаты измерений сингулярного двигателя в центр управления полетом, и которые после катастрофы безрезультатно искали вызываемую им станцию. Конечно, он все равно не смог бы ими воспользоваться. Но теперь Теллади будут разбирать и исследовать приборы с X, и это позволит им узнать намного больше о земной технике и прыжковых двигателях, чем хотелось бы Бреннану. Только сейчас он понял, почему эти ящерицы с такой готовностью перевели ему столь большую сумму. Ну да ладно, он уже ничего не может изменить. Судя по всему, он вряд ли когда-либо еще повстречается с Фениксом. Бреннан вернулся в кабину, и как раз вовремя. «Я регистрирую активность прыжковых враг», — доложила Валери, когда Бреннан опустился в кресло пилота. «На экран!» Икс уже оставил врата далеко позади. Но Валери все же сумела так увеличить изображение на экране с помощью камеры высокого разрешения, что казалось, будто инопланетные прыжковые врата находятся совсем близко. Бреннан узнал голубое свечение, которое вращалось вокруг белого центра внутри врат. Спустя несколько секунд игра света закончилась, и врата снова погрузились в сумрак звезд. Больше ничего не было видно, ни один космический корабль не покидал врата. «Валери, что-нибудь проходило через врата?» «Приборы ничего не зарегистрировали, капитан, но, как вы уже знаете, сенсорика — не самая сильная моя сторона, к сожалению». Бреннан кивнул. Могут ли прыжковые врата открываться сами по себе, не будучи активизированы каким-нибудь космическим кораблем? Он прежде никогда о таком не слышал, но технологии и сведения о свойствах прыжковых врат остались глубоко в истории космических полетов. Сегодня обо всем этом знали очень мало. «Держи меня в курсе», — потребовал он. Валерий подтвердила получение команды в полном соответствии с правилами. Она и без приказа вряд ли что-либо утаила бы от него, но не сочла нужным заострять внимание Бреннана на этом обстоятельстве. Спустя еще 3 часа и 28 минут прыжковые врата снова открылись. На этот раз они кое-что пропустили. Это была уже знакомая ксенонская эскадрилья. Бреннан с удовлетворением отметил, что вражеские корабли все еще не смогли определить его местоположение и вычислить дистанцию между ними. Напротив, хотя X создавал ускорение, используя силу тяги, экономящую 75% топлива, расстояние между ним и противником постоянно увеличивалось. Прыжковые врата, к которым направлялся экспериментальный космический корабль с Земли, уже значительно увеличились, и через несколько минут произошел перелет в следующую звездную систему. Так же плавно и точно, как в первый раз. Бреннан быстро сориентировался и приказал Валерии взять курс на следующие врата, включив полную силу тяги. Поскольку его преследователи, предположительно, не могли добраться до этой звездной системы раньше того, как он ее снова покинет, они и на этот раз не сумеют отследить, какими вратами он воспользовался. Если повезет, он сможет оторваться от вражеской эскадрильи уже здесь. Не исключено, конечно, что 3 ксенонских корабля разделятся и порознь пройдут каждый через свои врата этой системы. Ну что ж, пусть попробуют. Еще 2-3 прыжка, и он окончательно избавится от них. Следующая звездная система, которую Бреннан увидел, резко отличалась от 2 предыдущих. Во-первых, здесь находились только 2 прыжковых врат, а не 3 или 4. Во-вторых, она казалась почти необитаемой. Только 2 одинокие станции светились где-то вдалеке и обменивались между собой информацией. Валерий предположила, что в данном случае имел место автоматический информационный обмен между космической станцией и каким-то беспилотным связующим кораблем. Но Бреннан решил не терять время на более подробное выяснение обстоятельств. Вторые прыжковые врата находились почти на противоположной стороне звездной системы, и X понадобился почти весь день, чтобы преодолеть это расстояние. Большая дистанция между вратами давала основание предположить, что и звездные системы, связанные этими прыжковыми вратами, находились достаточно далеко друг от друга, может быть, на расстоянии десятков световых лет. Во всяком случае, Бреннану казалось, что он слышал о подобном, когда изучал историю космических полетов. Во время первых часов долгого полета сквозь пустующую звездную систему Бреннан очень внимательно рассматривал оставшиеся позади врата. Он был напряжен, но не нервничал. В любой момент он мог ускользнуть от ксенонов, пока у него имелось достаточно топлива. Но его целью было оторваться от них раз и навсегда, а не удирать постоянно. Когда спустя 8 часов врата все еще не проявили никакой активности, Бреннан приказал Валери выключить внутреннее освещение кабины. Он разложил кресло пилота и улегся. Чего бы он сейчас не отдал за подушку и одеяло? «Следи за вратами и разбуди меня, как только что-нибудь изменится». Валери подтвердила получение команды. Бреннан закрыл глаза. Он провел 2 дня на борту теладийского корабля, где ему предоставлялась возможность немного поспать в каюте. Но он был слишком напряжен, да и жесткие скамейки, которые Тилади использовали в качестве кроватей, не способствовали здоровому и спокойному сну. Зато на разложенном кресле Бреннану понадобилось всего каких-то несколько минут, чтобы погрузиться в глубокий сон без сновидений. «Через 4 минуты и 55 секунд», — деловито сообщила Валерий. За лобовым стеклом кабины прямо по курсу уже появились очертания прыжковых врат. Сперва они были неясные, но очень скоро габариты их начали увеличиваться. Бреннан что-то проворчал и, опираясь на локоть, протер глаза. «Положение дел, кратко», — потребовал он. Он еще не совсем проснулся, но приобретенная за многие годы привычка брала свое. Спинка кресла встала на место, по пути приведя в вертикальное положение и Бреннана. Никаких изменений за последние 14 часов. «Прыжок сквозь врата через 4 минуты и 48 секунд», — доложила Валерий. 14? — переспросил Бреннан, не веря своим ушам. «А у меня есть еще время посетить туалет». «Думаю, да, капитан», — хладнокровно ответила Валерий. но я бы порекомендовала отложить чистку зубов и умывание на время, когда мы будем уже за вратами». «Спасибо за намек», — проворчал Бреннан и привстал, чтобы направиться в крохотный туалет. У него не было ни зубной щетки, ни расчески, и Валерия это отлично знала. Душ сейчас не помешал бы, да и белье сменить тоже было бы неплохо. Но, судя по всему, ему придется еще какое-то время потерпеть свой собственный запах. Ладно, он постарается выдержать это испытание, а может быть, оно даже поможет обратить в бегство врагов. Когда он, улыбаясь, вернулся в кабину, врата уже активизировались, и привычные светло-голубые разряды вращались вокруг корабля. Спустя несколько секунд вновь появились звезды, и врата закрылись. Яркий свет прорвался сквозь стекло кабины, озарив на мгновение приборы и экраны, пока Валерий слегка не затемнило стеклометаллическое окно. В небе висела огромная, окруженная кольцами, похожая на родной Сатурн планета. До сих пор прыжковые врата располагались относительно далеко от центральных созвездий, а вот эти, похоже, устроились прямо на орбите сине-зеленого газового гиганта, а не на солнечной орбите. Даже невооруженным глазом Бреннан мог увидеть, что, в отличие от предыдущих, этот прыжок привел его в густонаселенную звездную систему. Совсем рядом с Иксом находились космические станции, быстро мелькающие лучи света с яркими шлейфами пламени наводили на мысль о том, что сюда часто прибывают, и отсюда столь же часто отправляются корабли самых разных типов и размеров. А многочисленные работающие передатчики создавали, по данным Валерии, поистине вавилонское столпотворение в эфире. Бреннан был просто очарован. Цивилизация, которая развилась во Вселенной благодаря маршрутам, проходящим через прыжковые врата, оказалась, судя по всему, намного более протяженной, чем все, что имело человечество в свои лучшие времена. Он ни за что не должен отказываться от попытки вернуться на Землю, чтобы рассказать об увиденном. «Валерий, мы, наконец, отвязались от ксенонов?» Не располагая деталями о потенциале, которым располагают ксеноны, возможность того, что они нас потеряли и не найдут в ближайшем обозримом будущем, равна примерно 54%. Если предположить, что они знают, какой курс мы наметили, то можно рассчитывать на встречу с ними самое раннее через 32 часа. Бреннан задумался. 32 часа. Этого, пожалуй, может хватить, чтобы пересечь эту и несколько других звездных систем, и тем самым настолько увеличить количество врат между ними и X, что они и в самом деле не смогут его отыскать, если, правда, уже не отыскали. В любом случае, эти 32 часа почти полностью исчерпают реактивную массу двигателя системы вещество / антивещество, то есть его горючее. Бреннан пожал плечами. Ответ на вопрос, что следует предпринять прямо сейчас, был совершенно очевиден. Поскольку станции и корабли в этой системе курсируют в непосредственной близости друг от друга, он должен в реальном времени отыскать возможность наладить контакт с аборигенами. Если эта попытка даст положительный результат, они с Валерией состыкуются с какой-нибудь станцией, а если нет, с максимальной скоростью устремятся к следующим вратам. Гравидар показал несколько десятков довольно крупных объектов внутри одного тела, которое было чуть-чуть больше, чем орбита Луны. Бреннан исходил из того, что все эти станции и корабли уже давно его обнаружили и, вполне вероятно, идентифицировали как нарушителя границ. Ему, правда, казалось немного странным, что, похоже, сейчас никому не было до него никакого дела. Движение вблизи большой газовой планеты оставалось неизменным. Некоторые из кораблей явно выбирали новый курс, чтобы избежать встречи с X, что совершенно определенно доказывало, земной корабль заметили. Но эти отклонения от курса проходили так спокойно и невозмутимо, что можно было сделать вывод, никто не видел угрозы в маленьком земном корабле. Масштабы движения в этом секторе были удивительны. Количество разнообразных типов космических кораблей поистине феноменально. Бреннан решил, не торопясь, рассортировать по внешним признакам те корабли и станции, которые он мог непосредственно наблюдать, и пришел к выводу, что корабли, несмотря на некоторую схожесть, проектировались и создавались, скорее всего, не меньше, чем шестью разными народами, а может быть и больше. Все станции, напротив, явно имели одинаковое происхождение и принадлежали, это было совершенно очевидно, одному народу. Бреннан быстро сопоставил их с ксенонскими кораблями, внешний вид корпуса которых Валерий удержала в памяти, и удостоверился, что ни один из объектов, находившихся в этом секторе, не был на них похож. «Капитан, я приняла адресованный нам сигнал», — прервала Валерий его исследование. Бреннан оторвался от наблюдений и непроизвольно провел рукой по своим густым волосам. «Да уж, пора бы. Ну, начали». Экран вспыхнул. На нем показалось лицо, похожее на человеческое. «Спокойно», — подумал Бреннан. «Это лицо обычного человека, который очень тяжело болен желтухой. Оно было обветренное и с довольно большой неухоженной бородой. И все же в этом лице проглядывало больше знакомых черт, чем, например, у Тилади». Инопланетянин на какой-то момент засомневался. Было заметно, что вид Бреннана его ошарашил. «Добро пожаловать, житель Аргона!» — воскликнул он на безупречном древнем новояпонском языке. Голос звучал хрипло и слегка сдавленно, но произношение было более четким, чем у Тилади. Возможно, его органы речи больше походили на человеческие. «От имени патриарха Чин, доброго властителя народа сплитов, друга аргонцев, гонеров, паранидов, Тилади и тварей из Борона, я сердечно приветствую тебя в звездной системе семьи Чин и передаю почтительные приветы. Мое имя — Кхатлт». С этими словами инопланетянин поднял правую руку и сделал знак, который Бреннан мог бы счесть неприличным, если бы не знал, что это не так. Тот, с кем он общался, был в конце концов не Homo sapiens, и вряд ли этому существу была настолько хорошо знакома жестикуляция людей, чтобы он осознанно показал такой знак. И кроме того, дружелюбный тон его речи, которая, в отличие от первого удивленного восклицания, явно заучивалась, не давал оснований предполагать намеренное оскорбление. Бреннан сделал движение, которое можно было принять за легкий поклон. «Большое спасибо, друг мой. Меня зовут Бреннан. Прошу простить меня за вторжение в эту звездную систему. У меня не было выбора, так как меня преследовали вражеские корабли». «Это нам известно», — ответил Кхателт. «Ксеноны не отважатся вторгнуться в этот сектор. У сплитов ты в полной безопасности, о высокочтимый Т'Бреннан. Откуда, черт побери, обитатели этой звездной системы, как их там, сплиты, знали, что его преследовали? Может быть, у этих местных народов уже решена проблема сверхсветовой связи?» Бреннан очень в этом сомневался. «Ну да ладно, кто предупрежден, тот вооружен. А у него все равно не было другого выхода. Оставалось довериться патриарху Чин. А там, глядишь, все вопросы и решатся». «Патриарх Чин был бы рад приветствовать тебя как гостя в своем скромном поместье на планете Нифнах. Не будешь ли ты так любезен сообщить своему компьютеру нужные координаты?» «Сообщить компьютеру? Валерий?» «Минутку, капитан. Я получаю архивированные данные по второму каналу. Кажется, это важно. Показать?» «Да, но сначала прими координаты, о которых только что шла речь». Валерий подчинилась. Рядом с изображением желтокожего сплита, который, это вдруг пришло Бреннану в голову, производил впечатление холерика, появилось еще одно. Это была такая сюрреалистическая картинка, что Бреннан непроизвольно моргнул и широко открыл глаза. На фоне, где яркое буйство красок создавало контрасты, вызывающие приступы тошноты, плавало бледно-голубое существо. Оно плавало в жидкости, занимающей весь экран. У существа было несколько тоненьких щупалец или антенн, которые шевелились, как волосы погружающегося в воду человека. Кроме того, у него имелось как минимум еще пара плотных конечностей, то ли 4, то ли 6, заканчивающихся довольно толстыми пальцами, лишенными суставов. Самое примечательное в этом существе была его длинная, похожая на хобот морда, с большими светлыми глазами, где Бреннан не сумел разглядеть ни ресниц, ни зрачков. «О, великий, веселый, волосатый чужеземец, так похожий на аргонца!» — произнесло существо, не производя при этом никаких заметных движений хоботом. Голос был тонким, почти писклявым, каким-то булькающим и время от времени сменяющимся каким-то щелканьем. «Говорит Хила Мо с грузового судна «Восторг Борона». Для тебя на самом деле крайне важно распахнуть пошире свои большие, веселые, волосатые уши и слушать, что мы скажем, чтобы твоя приветливая металлическая подружка Валерий добросовестно записала все данные, которые мы передадим». «Валерий, это прямая связь?» «Нет, это записанная информация, которую я уже полностью приняла. Для прямой связи Восторг Борона находится слишком далеко от нас». «Отлично. «Перемотай на 10 секунд назад», — сказал Бреннан. «И, пожалуйста, давай снова сплита». Губы Кхатлит шевелились. Сплит уже не выглядел довольным. Создавалось впечатление, что за прошедшие несколько секунд его настроение сделало поворот на 180 градусов. «Слушаюсь, капитан». Изображение подводного существа, которое могло разве что привидеться в кошмарном сне, застыло. «И уничтожить его!» Разъяренный голос Сплита громко ворвался в кокпит, когда Валерий снова подключила звуковой канал. «Простите, я не совсем по... То, что мы терпим присутствие отвратительных борнов на нашей суверенной территории, не означает, что мы позволяем им вмешиваться в наши дела!» — кричал Сплит, и на лбу его сильно пульсировала жилка. «Ни в коем случае», — подтвердил Бреннан, которому был чужд любой фанатизм. Если он и видел когда-нибудь фанатиков, то Сплит занимал теперь в этом списке почетное первое место. «Он должен сбросить скорость и ждать ареста», — рявкнул разъяренный Сплит Бреннану. «Кто он? Я?» В ответ на недоумевающий вопрос Бреннана видеоизображение погасло. Несколько секунд Бреннан, открыв рот, таращился на приборную доску. Затем голос Валерии прервал сумятицу его мыслей. «Капитан, Восторг Борона взят под обстрел двумя истребителями Сплитов. Он пытается уйти». Не дожидаясь новых указаний, Валерия спроецировала происходящее на экран. Поскольку боронское грузовое судно находилось достаточно далеко, то неравный бой, который на экране только начинался, уже закончился несколько секунд назад. Но свет лишь теперь дошел до местоположения «Х». Бой длился всего несколько мгновений. Бреннан наблюдал, как большой неуклюжий грузовой корабль отчаянно маневрировал, пытаясь спастись, но мощный поток лучей из пушек юрких истребителей не давал ему возможности ускользнуть. Сначала казалось, что щиты без особых усилий выдержат эту огненную атаку, но потом они заполыхали и лопнули, как мыльные пузыри, а энергетические лучи продолжали разрушать наружную обшивку Восторга Борона. Истребители окружили грузовой корабль, и после третьей или четвертой атаки он вспыхнул, сделался огромным ярким огненным шаром, который, догорев, даже не оставил после себя уносящихся в просторы космоса фрагментов. Боевые корабли развернулись и взяли прямой курс на Х. Бреннан принял на себя управление кораблем еще в то время, когда разыгрывалось злополучное сражение. У него не было ни малейшей возможности помочь баронам. Их все равно уже было не спасти. В борьбе с несущими смерть истребителями у хрупкого земного шаттла, даже с отремонтированными Тиллади экранами и лазерами, тоже не оставалось ни единого шанса. Был только один выход. Бреннан запустил двигатели на полную мощность. На этот раз, правда, достаточно медленно, чтобы инерциальные компенсаторы смогли полностью выровнять ускорение. И взял курс на единственные прыжковые врата, которые были в пределах досягаемости, чтобы не попасть под прицел выстраивающихся в цепь истребителей. «Проникновение в систему Борода-Турука», — сказала Валерий, когда спустя 2,5 часа Х с огромным преимуществом перед преследователями миновал прыжковые врата. Глава 22. «Сэр, сэр!» Аргонский сенатор Гуннар кивнул с отсутствующим видом и вызвал следующего помощника с терминала. «Да». Адъютант подошел еще на один шаг к столу из дерева гахамони, насыщенного черного цвета. «Его высокопреосвященство первого ранга, посредник и помощник Великого Суда Господня, уполномоченный и находящийся под покровительством епископа планеты Паранит Прайм, посол понтифика Максимуса Паранидия, пророк Нового Откровения, его преподобие Ольман Кетслат уже готов и ждет вашего появления». Сенатор оторвался от терминала, жестом отчаяния вскинул обе руки к лицу и потер веки указательными пальцами. «Какой чертовски длинный титул», — сказал он, не отрывая рук от лица. Адъютант кивнул. «Да, сэр, именно так». Нан Гуннар глубоко вздохнул. «Ну хорошо». Он опустил руки и встал. «Конференц-зал номер 7?» «7 по 11-й», — уточнил адъютант. «Стены между ними снесены». «О, боже мой!» — вздохнул Гуннар. Параниды были известны тем, что им требовалось очень много индивидуального пространства. «Но 5 залов сразу? О каком важном деле шла речь, было ясно всем. Выгода той ситуации, что технические способности паранидов, а также успехи в торговле, сделали именно их инициаторами контактов с аргонцами, а не наоборот, была очевидна. Потому что, собственно, как раз у них, у аргонцев, был большой интерес к трехглазому народу, а не иначе. Сенатор Нан Гуннар, судя по нашивкам, шеф специальной правительственной дипломатической комиссии, не был уверен в том, что праниды знали, кто же на самом деле дергает за ниточки. Дипломатия была гораздо более трудным занятием, чем, например, задача головоломки Шуха и Намиры. У паранидов на руках были все козыри, но пока они играли роль честных и благопристойных членов сообщества, они ни в коем случае не могли ими воспользоваться. На пути к конференц-залу сенатор и его адъютант столкнулись со спецагентом Банданной, исполняющим обязанности офицера секретной службы и координирующим все оперативные мероприятия миссии. Данна был высоким худым человеком средних лет, с редкими волосами и серьезным взглядом. У него были большие дипломатические способности, но из-за того, что официально он не являлся дипломатом, практически не испытывал страха перед любыми неформальными мероприятиями. «Агент Данна!» — приветствовал Нан секретного служащего, который должен был присутствовать на встрече. «Сенатор», — коротко ответил Данна и кивнул своему начальнику. «Узнали что-нибудь новое, Данна?» Агент открыл дверь и пропустил сенатора вперед. Они вместе быстро пошли по длинному коридору. «Ну, разве что подтвердились наши предположения. Неизвестный корабль наверняка прибыл из сектора РД». Сенатор вопрошающе взглянул на Данну. «А как вам удалось получить эти сведения?» «Ну...» Данна немного помолчал, потом на его лице появилась многозначительная улыбка. «Мы получили информацию от Тилади по имени Усандра Миламила Слоанис, капитана истребителя «Феникс», который, в свою очередь, получил уникальную возможность проверить инопланетный космический корабль наносканером». Сведения произвели впечатление на сенатора. «Чистая работа. Но как вы умудрились вытащить из Тилади эту информацию?» Спецагент тихо засмеялся. «Так как мы всегда получаем информацию у Тилади с помощью кредитов». Нан Гуннар покачал головой. «Поди пойми этих ящериц. Они собственную бабушку продадут ксенонам, если смогут на ней заработать». «Я думаю, сенатор, что такое понятие, как бабушка, вообще неизвестно этим торгашеским душам. Во всяком случае, я еще никогда не встречался с женщиной Тилади». «Вот и неправда, Данна. На самом деле вы никогда не видели ни одного мужчины Тилади, поскольку их просто-напросто не существует». «Вот как?» Бан Данна по-настоящему удивился, но у него не было сейчас времени выяснять детали, так как к этому моменту они подошли к конференц-залу. Перед большой черной дверью стояли два вооруженных лучевым оружием аргонских постовых и один паранит, на поясе которого, кроме излучателя, висел еще и богато украшенный изогнутый кинжал. Аргонцы и опасный на вид паранит стояли, пристально глядя друг на друга в ледяном молчании, и отступили в сторону, пропуская подошедших сенатора, его адъютанта и Бан Данну. Конференц-зал был просторным, но достаточно скромно обставлен. Помещение освещалось слабо, поэтому контуры предметов обстановки, выдержанных в скромной черной и темно-синей цветовой гамме, казались размытыми. Весь этот антураж заставлял представителей народа, давно привычного к путешествиям по космосу и к близости звезд, говорить шепотом, поскольку создавалось впечатление, будто Париж в какой-то черной межзвездной пустоте. Прямо напротив входной двери восседал его преподобие Ольман Кетслат. Инопланетянин искусно использовал полумрак зала, поместив за собой маленький источник света, выделявший на общем мрачном фоне его фигуру. Этот эффект был рассчитан на то, чтобы вызывать у других паранидов почтение, смешанное со страхом. На людей же, однако, оказывал почти противоположное воздействие. Не спадающая складками богато украшенная туника скрывала костлявую фигуру паранида ростом под 2 метра. И только его многосуставчатые руки, похожие на руки скелета, давали понять, что посол, как и любой представитель его народа, состоял прежде всего из костей и кожи. В трех выпуклых глазах не было видно зрачков, и поэтому оставалось непонятным, куда же в данный момент смотрит паранид. Однако из своего многолетнего опыта сенатор уже знал, что Ольман Кетслат вообще не смотрит в их направлении ни одним из своих трех глаз. Таким образом, он показывал свое превосходство и невозмутимость. В нескольких метрах от его высокопреосвященства стоял еще один паранит в почти такой же просторной, но не столь богато украшенной тунике. В отличие от своего господина, он наблюдал за приближающимися аргонцами, держа костлявую руку на рукояти ритуального изогнутого кинжала. Пожалуй, из всех народов сообщества трехглазые производили самое сильное впечатление, по меньшей мере внешне. Даже сенатор Нан Гуннар и спецагент Бан Данна, несмотря на свой многолетний опыт общения с ними, не могли не испытывать определенного уважения. Поскольку они знали, что паранидам для хорошего самочувствия необходимо свободное пространство в радиусе минимум 2 метров. Маленькая группа почтительно остановилась на нужном расстоянии. В ином случае параниды могли сделаться агрессивными. Подчиненный его высокопреосвященства, который все это время пристально их разглядывал, сказал что-то своему господину на шелестящем языке трехглазых. Нан Гуннар услышал несколько слов и сделал вывод, что тот, следуя этикету, информирует своего посла о прибытии аргонской делегации. Язык паранидов был не очень сложным, во всяком случае для понимания. Говорить же на нем было невозможно. Человеческие голосовые связки не могли справиться с этой непосильной задачей. «От имени повелителя трехмерности мы приветствуем нечестивых послов аргонского народа», сказал его высокопреосвященство, у которого не было никаких проблем с языком. Он говорил на общем торговом языке сообщества практически без акцента. Сенатор слегка поклонился. «Услышать от паранида, что тебя называют нечестивым, конечно, неприятно, но это никак не должно восприниматься как личное оскорбление. Ведь это было обычное, стандартное обращение к представителям других рас, не имеющих трех глаз, хоть и свидетельствующее о чувстве собственного превосходства паранидов». «Благодарил вас, преподобный Ольман Кетслат», — ответил сенатор спокойным голосом и представил себя и своих спутников. Однако преподобный не предложил им сесть, поскольку младшим по чину не пристало сидеть в присутствии вышестоящих. В принципе, параниды не возражали бы, если бы аргонцы сели, но эти трехглазые и без того были достаточно высокими, чтобы аргонцы чувствовали себя неуютно, поэтому аргонцы остались стоять. «Сенатор Нан Гуннар», — заговорил Ольман Кетслат. «Как вы, несомненно, знаете, нашим служителям науки удалось сделать великое открытие. Они обнаружили значительную аномалию в пространственно-временном континууме. Высокий паранит сделал своей костлявой рукой плавное движение, от которого заколыхалась его туника, а сам он стал похож на волшебника, выступающего на детском утреннике». Сенатор подавил непроизвольную ухмылку, так как знал, что трехглазые хорошо разбираются в мимике. Кроме того, у них действительно полностью отсутствовало чувство юмора. Не было даже той злобной садистской искры, которую, правда, в крайне редких случаях можно было заметить у сплитов. Ну хорошо. Значит, Ольман Кетслат обозначил инопланетный космический корабль как значительную аномалию. И попытался приписать открытие своим людям, великодушно забыв при этом, конечно, совершенно случайно, что сверхзвуковой щелчок, которым космический корабль оповестил о своем прибытии, был замечен и принят всеми астрономами сообщества. Преподобный Ольман Кетслат, данная аномалия была открыта и тщательно изучена и на Аргон Прайм. Все говорит за то, что она обладает не временной природой, а пользуется для своего передвижения по секторам сообщества прыжковыми вратами. Паранит скрестил руки на груди. «Вы говорите правду, сенатор аргонцев Нан Гуннар. И все же, точность наших измерений намного порядков выше, чем возможности других нечестивых рас». Конечно, он был прав. Измерительная техника паранидов ушла далеко вперед по сравнению со всеми прочими народами, особенно если речь шла о космической пеленгации и ориентировании. Измерительные приборы, автопилоты и стыковочные машины паранитского производства были поистине легендой. Но к чему клонит сейчас его высокопреосвященство? Спецагент Бан Данна вмешался в разговор. «Преподобный, позвольте мне кое-что вам сказать». Паранит одобрительно и великодушно кивнул. Данна продолжал. «Спасибо. Если говорить откровенно, то аномалия ускользнула от служителей науки Паранит Прайм. Но вы же знаете, что мы, нечестивые создания, обладаем сведениями об ее местонахождении. Разве не так?» Сенатор испуганно поднял руку, чтобы прекратить вмешательство Данны, но было уже поздно. Его высокопреосвященство прошипел какое-то слово на своем языке, которое сенатор не понял, и подошел на полшага к аргонцам. Его подчиненный обхватил своими костями рукоятку изогнутого кинжала и пригнулся так, что согнутая спина сделала его похожим на огромное, готовое броситься на свою жертву насекомое. «Бездушное создание! Понимаешь ли ты, с кем говоришь?» — закричал Паранит громовым голосом. «Правда не спасает от уничтожения, но в вашем случае мы сделаем исключение». Паранит отступил на прежнюю позицию, а его подчиненный слегка расслабился. Сенатор никак не мог отделаться от ощущения, что спрятанный за спиной Ольманкетслата источник света повторял каждое движение Паранида. Наверное, он был вмонтирован в богато украшенную тунику. «Да, верно, в силу неблагоприятных условий наши служители науки потеряли след аномалии». Три глаза посла задергались и посмотрели сразу в три направления. Это был верный знак того, что Паранид с невыносимым трудом сделал подобное признание. Рискованное вмешательство бан Данны действительно привело к тому, что беседа стала более оживленной. Сенатору пришлось признать, что чутье агента при общении с этим народом религиозных фанатиков оказалось более тонким, чем он предполагал. Он снова завладел инициативой в разговоре. «Преподобный, у нас есть к вам предложение». «Так говорите же», — потребовал Паранит, широко раскинув руки. Сенатор кивнул Данне. «Преподобный», — сказал тот, обращаясь к его высокопреосвященству. «Так называемая аномалия, то есть инопланетный космический корабль, находится в настоящее время в секторах сплитов. Как нам сообщило Борунское правительство в Долине Королей, существует большая вероятность того, что он, не подозревая грозящей ему опасности, в течение ближайших полутора тазур вторгнется в секторы Ксенона, чтобы таким образом кратчайшим путем добраться сюда, на Аргон Прайм». «Сенатор Нангунар», — отвечал Ольман Кицлат. «Чтобы свести возможность встречи с врагом до минимума, маршрут между секторами Сплита и Аргон Прайм должен пролегать через всю трехмерную божественную территорию Паранидов. Мы, конечно, можем быть более сдержаны в своей реакции на события, чем наш уважаемый нечестивый оппонент, Патриарх Чин. Но что позволяет вам считать, что мы преподнесем вам на блюдечке этот священный подарок трехмерного пространства?» «Преподобный, ответ на этот вопрос совершенно ясен», — снова вмешался Бан Данна. Сенатор бросил ему предостерегающий взгляд, на который спецагент отреагировал успокаивающим кивком. «Мы имеем точные координаты неизвестного корабля, а у вас есть истребители, способные мгновенно оказаться в нужном месте, чтобы сопровождать таинственного пришельца в его пути через вражеские секторы и тем самым предотвратить его уничтожение». «К чему вы клоните, о аргонец?» «Наша информация о координатах корабля бесполезна, поскольку у нас нет боевых космических кораблей, которые могли бы своевременно прибыть на место для защиты инопланетного корабля. Паранит Прайм, напротив, имеет боевые корабли, но без знания точных координат аномалии вам это тоже не поможет. Таким образом, складывается следующая ситуация. Либо мы работаем вместе для общей пользы, либо ни один из нас не извлечет из этой ситуации никакой выгоды. Точка». Конечно, у паранидов была репутация религиозных фанатиков, но дураками их никак нельзя было назвать. Ольман Кетслат отлично понимал, что Данна предлагает выгодный вариант. «Я должен переговорить с понтификом». Его высокопреосвященство отошел на несколько шагов в сторону и создал между собой и остальными некую перегородку. Его помощник остался с аргонцами и не спускал глаз с малочисленной делегацией. После относительно небольшой паузы, длившейся чуть больше 45 мизур, время, за которое коммуникационный шмель должен был пересечь 5 секторов, чтобы добраться до планеты Паранидов и обратно, темная перегородка отъехала в сторону, и появился преподобный Ольман Кетслат. «Мы согласны перейти к обсуждению деталей нашего соглашения», — провозгласил он. Бан Данна бросил быстрый взгляд на сенатора. «Разумеется, о преподобный Ольман Кетслат. Данна, где это вы научились так мастерски манипулировать паранидами?» — спросил сенатор, когда они уже возвращались из конференц-зала. «Иногда мне казалось, что они готовы вцепиться нам в горло». Данна засмеялся. «Я открою вам эту тайну, сенатор, если вы расскажете мне чуть больше о том, что, как вы недавно утверждали, в природе якобы не существует мужчин-теллади. Хорошо, Данна. Рука руку моет, — весело покачал головой сенатор. Но сперва нам нужно уладить кое-какие важные дела. Зоберт! Да, сэр, — тут же отреагировал адъютант сенатора. Я бы просил вас кратко изложить положение дел, и вы не должны упустить ни одной детали. Зашифруйте его и отправьте в храм Гонеров. Наше контактное лицо — хранитель Ной Гаффилд. Думаю, мы какое-то время полностью будем зависеть от их поддержки. Понял, сэр. Ной Гаффилд. Сенатор повернулся к Бан Данни. Меня немного тревожит то, что вам, согласно договоренности, предстоит отправиться на Паранит Прайм, чтобы сопровождать сюда эскорт паранидов и аномалию. Ах, извините, неизвестный корабль. Ольман Кетслат явно не был в восторге от идеи сделать вас одним из членов этой экспедиции. Бан Данна пожал плечами. Я не сомневаюсь, что трехглазые попытаются отделаться от меня. Но ведь им придется устроить это так, чтобы не потерять лицо перед всем сообществом. Это мой козырь, который я намерен пустить в дело. Сенатор Гуннар задумчиво помолчал, пока они стояли в конце коридора в ожидании лифта. «Ну хорошо, Данна. Вы только что доказали, что умеете обращаться с этими трехглазыми скелетами. Я в вас верю, пока курьер не доставит мне в алюминиевом гробу ваши бренные останки, и это не вразумит меня». Данна ухмыльнулся и покачал головой. «Сегодня все изготовляют из невидиума, сенатор. Это дешевле и прочнее». Ваши бы слова да в слуховой проход трехмерности, Данна, если у нее есть хоть что-то в этом роде. А теперь проводите меня, пожалуй, до кафетерия. Там я расскажу вам за уютным прощальным обедом, что выяснил отдел биологических исследований о наших продажных друзьях Теллади. Ручаюсь, вы будете удивлены. Глава 23. Фатфен прикладывал все усилия, чтобы вернуть в прежнее состояние щитовые генераторы стервятника, придать ему прежний вид. Тот, в котором он находился до своей бесславной встречи с этим уродливым теллодийским кораблем возле торговой станции Пик Профита. Ни одному сплиту и в голову не могло прийти, что это летающее серебристо-зеленое яйцо имеет на борту машины и щиты, которым мог бы позавидовать любой ракетоносец. Стервятники были особенными кораблями, и борт-инженер Тфен изо всех сил старался поддерживать защитные системы истребителей. Ведь кроме того, Хот Нэнд был отличным офицером и руководителем, может быть, даже лучшим. С тех пор, как он принял командование этими кораблями, не произошло ни одной необоснованной казни, разве что 1-2 случайных эпизода. Да и вообще под его руководством, а ведь он был высокопоставленным членом семьи Зейн и любимцем патриарха, прижился принцип «хорошая работа должна хорошо и достойно оплачиваться, а не просто предоставлять возможность сохранять жизнь». Фатфен был более чем доволен своим положением. Да, он принадлежал к скромной семье, но когда-нибудь он добьется своим трудом того, чтобы подняться по иерархической лестнице и встать наравне с патриархом. Пока он еще не знал, как это осуществить, но ничуть не сомневался в том, что его собственная изобретательная находчивость однажды откроет ему все пути. И тогда он найдет себе жену из рабынь, которая должна будет одарить его сыновьями, а возможно, в придачу и дочерью. И откроет свою верфь, самую прогрессивную и прекрасную во всей этой части Вселенной. Борт-инженер взглянул на Хот Нента, который пришел в машинное отделение, чтобы лично проконтролировать, как продвигается ремонт. Его стервятнику предстояла еще более дальняя и трудная миссия, и никто не знал, как долго кораблю придется дожидаться обслуживания на стационарной космической верфи. «Ты отлично поработал, Фа. Я чрезвычайно тобой доволен», — похвалил Хо борт-инженера. Однако в душе молодого особо доверенного лица патриарха клокотала досада из-за ненужной потери времени и бессмысленного разбазаривания ресурсов. Но разве он не сам во всем виноват? Патриарх не раз предупреждал его в критических ситуациях обращаться с несплетами вежливо, не давая воли эмоциям. А разве он придерживался этого правила? Надо признать, слишком редко. Разве было так уж трудно оставить в покое это отвратительное счастье Наяны? Пусть бы корабль шел себе своим курсом. Так нет. Что он сделал вместо этого? Неудивительно, что патриарх сильно разозлился и поручил задание, недостойное его положения. Конечно, не имело смысла срывать свою злость, за которую он должен благодарить только самого себя, на экипаже, как это постоянно делал его предшественник, командир стервятника, пока тогдашний первый офицер, находившийся в состоянии наркотического опьянения, не выбросил его без скафандра в открытый космос через шлюзовую камеру. Фа был талантливым инженером. Вряд ли было целесообразно омрачать его настрой и лишать уверенности из-за сумятицы в душе командира. Да и вообще подобное поведение вряд ли пристало кровному родственнику Зейна ТНТ, будущему патриарху всех сплитов. Хо послал старательному инженеру жест одобрения и отправился обратно на командный мостик истребителя. Из экипажа корабля, состоящего из 16 сплитов, Фа Тефнын был, пожалуй, именно тем, в чьей стопроцентной надежности Хо мог быть уверен более всего, особенно на длительных заданиях, таких как предстоящее, когда приходилось долго контактировать с врагом. Спустя некоторое время стервятник прошел прыжковые врата, которые делали возможным перемещение из главного теладийского сектора «Гордость корпорации» на бороду Турука, внешний аванпост клана сплитов. Турук Тмх был первым и единственным патриархом сплитов, добившимся того, чтобы имя его семьи было увековечено. Назвать целую звездную систему в честь своей легендарной бороды. Это было справедливо, потому что ему удалось создать из вечно соперничающих кланов сплитов, пусть не всегда единодушную, но все же относительно стабильную конфедерацию, играющую важную роль в планетарном сообществе. Однако у Хо не было времени для выражения должного почтения центральному созвездию системы. Так как, если верить информации, которую доставил антирадарный шмель, именно сейчас и именно в этом секторе должен был находиться странный космический корабль из другого мира, из дали Вселенной. Гравидару понадобились доли сезуры, чтобы заново отрегулировать проход через врата, начать работать и заставить Хоттент чертыхнуться. Звездная система, лежащая между вратами, которую Хо привык видеть спокойной и чуть запущенной, была забита непривычным скоплением самых различных кораблей, управляемыми ракетами и все увеличивающимся объемом космического мусора. Некоторые космические корабли, появлявшиеся на экране гравитационного радара, ложились на какие-то совершенно невообразимые курсы и, маневрируя и совершая опасные повороты, пролетали мимо Хо Жмана, девятой планеты системы, которая в настоящий момент находилась прямо в центре между двумя вратами. Пока Хо смотрел на это, один из блипов слился с какой-то большой газовой планетой и больше не появлялся. Только спустя 10 сезур отсвет бурлящей жизни дошел и до стервятника. Теперь Хо и экипаж его истребителя смогли увидеть то, чего не мог показать им гравидар. Бесчисленные энергетические разряды летали по Вселенной. Облака, образованные взрывами, росли, бледнели, их разрывали пролетающие мимо космические корабли. Горящие обломки других космических кораблей разлетались в разные стороны, и совершенно невозможно было понять, кто в кого стреляет. Хо быстро удостоверился, что щиты работают на полную мощность, поскольку борт-инженер в нужный момент снова привел их в рабочее состояние. А впереди всего этого хаоса несся крохотный кораблик, который Хо смог в деталях рассмотреть только с помощью видеоусилителя. Компьютер стервятника сразу же идентифицировал силуэт корабля, и не оставалось никаких сомнений в том, что это был тот самый неизвестный космический корабль, преследование которого и входило в планы патриарха. Было совершенно ясно, что крохотный кораблик не создан для космических сражений. Это был скорее самолет или маленький шаттл. Не оставалось сомнений в том, что этот шаттл имел большое преимущество в скорости. Оба его двигателя оставляли за машиной яркое пламя. Ни одному из преследователей не удавалось хоть сколько-нибудь сократить расстояние между ними. Но что же это был за корабль? Что ему здесь нужно? Что это было за космическое сражение? Почему все стреляли друг в друга вместо того, чтобы объединить усилия и задержать инопланетный корабль? «Компьютер, я хочу иметь полный перечень кораблей в этом секторе, включая и те обломки, которые еще можно хоть как-то идентифицировать. Станции мне не нужны, выполняй». «Понял», — отозвался компьютер. Тут же вспыхнула большая обзорная панорама, поделенная на несколько прямоугольников, в каждом из которых были даны изображения обнаруженных космических кораблей со всеми важными данными. В сумме компьютер насчитал их в этой системе 19. Все они держали курс на прыжковые врага, связывающие сектор Сплита и территорию Ксенона. Хо решил не принимать участие в боевых действиях. Полученные им указания были совершенно однозначными. Он должен преследовать инопланетный корабль до его задержания. Но 7 из сражающихся кораблей были истребителями Сплитов и защищались от нападения 3 боронских боевых кораблей. Не было особой причины драться с боронами, но Хо хотелось бы знать, что послужило поводом для боя. 4 черных ксенонских истребителя легли на обратный курс. Судя по всему, они совсем недавно на огромной скорости проскочили врата, пронеслись мимо инопланетного корабля, и теперь им нужно было сделать петлю, чтобы вернуться. Своим вторжением они нарушили границы государственной территории Сплитов, которая сотни сезор тому назад была закреплена за ними древним пактом, насколько мог вспомнить Хо. Торговое грузовое судно паранидов попыталось выбраться из зоны боевых действий целым и невредимым и направилось к вратам, из которых незадолго до того появился стервятник, в то время как еще один корабль, чуть побольше, явно аргонского происхождения, как раз совершал обходной маневр вокруг газовой планеты Гхо-Жман. Похоже, через несколько сезур ему придется иметь дело с несколькими крылатыми ракетами класса «Шершень». Что до 17 и 18 кораблей, то здесь речь шла об инопланетном корабле и питоне самого Хо. Идиотский компьютер. А вот 19-й, он находился на совершенно невероятной орбите. Имел такую скорость, что просто светился голубоватым светом, когда приблизился слева к стервятнику, чтобы тут же соскользнуть в красную часть спектра. Он пролетел мимо истребителя и снова удалился в направлении боя. Это был цилиндр размером с ракетоносец, тип которого ни Хо, ни его бортовой компьютер не смогли определить, исходя из его внешних характеристик. Несмотря на внушительный размер корабля, гравидар не показал ничего, будто у этого цилиндра вообще не было массы. «Корабль-призрак!» «Компьютер, записывать!» — закричал Хо, хотя в этом не было необходимости, ведь компьютер и без приказа фиксировал все происходящее. Корабли-призраки были, пожалуй, единственным таинственным феноменом, по поводу которого все семьи сообщества, совершающие космические путешествия, сходились во мнении. С незапамятных времен пилоты, хоть и очень редко, сообщали об этих огромных, не поддающихся определению кораблях, которые никогда не проходили через прыжковые врата, а с неслыханной скоростью просто падали по прямой сквозь звездные системы и снова незаметно исчезали в пустоте, появляясь на другой стороне, далеко за орбитами самых далеких планет. Долгое время эти видения объясняли чрезмерным употреблением космотравки, особенно в тех случаях, когда говорили, что эти таинственные корабли-призраки появляются непосредственно перед жуткими катастрофами, такими как войны, рождение сверхновой звезды в уже обжитой системе, разрушение прыжковых врат и еще что-нибудь в этом же духе. Многие приписывали создание кораблей-цилиндров неизвестным строителям прыжковых врат, древнему народу, как их везде называли. Но это была лишь одна теория из многих. Никто не знал, откуда они на самом деле появились, какова их миссия и как часто они будут прилетать. У Хо не было возможности поближе познакомиться с этим странным летательным аппаратом, который, благодаря своей невероятной скорости, успел улететь настолько далеко, что понадобилась помощь настройки видеоусилителя, чтобы установить его местонахождение. Голубое мерцание экрана монитора заднего вида показало, что прыжковые врата снова активизировались. Появились еще 2 корабля с ярко пылающими реверсивными двигателями, похожие на тиладийские крейсеры. Судя по их поведению, ящерицы сразу же после прохождения врат оценили сложную ситуацию в этом секторе и теперь пытались как можно быстрее вернуться назад, в свой родной сектор. «Трусливые твари!» — проворчал Хо. На высокой скорости стервятник приближался к прыжковым вратам, ведущим на Ксенон. Еще стазура, и стервятник окажется там. Другие корабли, приближающиеся от газового гиганта и врат Сплита, будут там примерно в то же время. Они наверняка уже давно заметили стервятника. Один из 3 боронских кораблей изменил курс так, чтобы через несколько мизур пересечь орбиту истребителя Хо. Изящная ракета, сопровождаемая огненным шлейфом, уже неслась впереди корабля. Компьютер подал сигнал боевой тревоги. «Сохранять курс!» — приказал Хо. Уходить от ракеты значило потерять драгоценные сезуры. Пусть это будет боевым крещением для свежеотремонтированных щитовых генераторов. Экипаж напряженно наблюдал за приближающейся ракетой. За это время ксеноны тоже завершили свой маневр и теперь спешили вслед за инопланетным кораблем, который как раз собирался пройти через врата. «Пункт управления огнем, внимание!» — приказал спецуполномоченный патриарха, взявший командование в свои руки. Он пробежал глазами данные, просчитал в голове векторы и быстро послал одну за другой три ракеты перехватчика. Немного выждав, послал еще три ракеты. Затем активировал лазер и уничтожил приближающуюся ракету еще до того, как она оказалась вблизи энергетического щита стервятника. Баронский боевой корабль попытался изменить курс, чтобы уйти от несущихся к нему ракет, поэтому первый залп его почти не задел. Но Хо предвидел такой маневр врага и послал второй залп прямо в энергетическое поле, окружавшее баронский истребитель. Взрыв был похож на яркий гриб атомной бомбы, но не нанес заметного вреда щитам противника. Барону еще удалось сделать несколько выстрелов из энергетической пусковой установки, но снаряды отскакивали от щитов стервятника, не причиняя ему ни малейшего вреда. Затем последовал третий ракетный залп, направленный прямо на щит баронского боевого корабля. Энергетический щит замерцал, выправился, снова замерцал, и тут последовал четвертый залп. На этот раз огненный шар был еще больше и ярче. Стервятник, полыхая щитами, проскользнул через маленькое искусственное солнце. Баронский истребитель остался позади, полностью уничтоженный. Испытывая чувство глубочайшего удовлетворения, Хо Тан-Тэ растянул губы в жесткой усмешке. «Еще одним бароном меньше. Какая вопиющая глупость со стороны этой отвратительной твари нападать на него. Он ведь вовсе не собирался принимать участие в боевых действиях. Но раз на него напали, он не мог не ответить. Два других боромских корабля поспешно изменили курс. Они явно не ожидали такой мощной реакции со стороны одного единственного корабля сплитов. Особенно после того, как они вышли без потери с боя с другими семью истребителями. Однако вооружение стервятника превосходило все, что они могли ожидать от боевого корабля класса «Питон». Хо заметил восхищенный взгляд своего первого офицера, но не ответил на него. Пусть восхищается и поздравляет после. Коричневый газовый великан теперь маячил прямо перед истребителем, и скоро кораблю придется нырнуть в него. Сила притяжения Хо Жмана буквально тащила стервятник, и пилот использовал эту силу для того, чтобы взять курс точно на прыжковые врата и, воспользовавшись этой силой, продвинуться вперед, не тратя дополнительного топлива. Хо взглянул на тактический экран. После того, как бороны ушли с прежнего курса, сражение затихло само по себе. Ксеноны стремились лишь к одному — догнать инопланетный корабль. Тиладе вообще исчезли из этой системы. И торговый корабль паранидов как раз собирался последовать за ними. Слегка поврежденный аргонский корабль кружил по своей орбите вокруг газовой планеты. Хо вдруг захотелось нанести поврежденному кораблю последний смертельный удар. Хватило бы одного шершня. Он уже взялся за рукоятку управления шершнем, но в последний момент одумался. Наверное, уничтожение поврежденного аргонского крейсера доставило бы огромное удовольствие, но вряд ли это был бы разумный поступок. Ну и ладно. Хо отвернулся от пульта управления. «Предоставить мне немедленную связь со всеми кораблями сплитов в этой системе», — приказал он. Компьютер принял задание, и семь лиц появились на коммуникационном экране. Говорит спецуполномоченный патриарха Чин. Все боевые единицы должны вернуться на свои базы. По распоряжению патриарха преследование. Какое-то мгновение Хо колебался. А может быть, не такая уж это плохая идея взять с собой парочку истребителей как сопровождение. Хотя, с другой стороны, а вдруг в конце ему придется их защищать, а не наоборот. Да и вообще, командовать даже собственными чувствами достаточно сложно. И еще, отвлечь несколько плохо обученных сплитов от возможности перестрелять все в радиусе действия их бортовых пушек просто нереально. Я буду осуществлять лично и без сопровождения. Идентификация сейчас последует. Он дал распоряжение компьютеру передать всем кораблям идентификатор патриарха, подтверждающий его полномочия, и оборвал связь, не дожидаясь возможных вопросов. С чувством удовлетворения он наблюдал на гравидаре за тем, как разворачиваются истребители. Теперь система была почти такой же спокойной, как он ее помнил. Никаких таинственных кораблей-призраков, никаких ксенонов или боронов, никакого боя. Но Хо знал, что все это — затишье перед бурей. Не зря так мало известно о секторах, находящихся под властью ксенона. Рискнуть вторгнуться на эту территорию было более чем опасно. Некоторые из тех, кто осмелился на такой шаг, никогда оттуда не вернулись. Хо, однако, был в себе уверен. Он даже ощущал какое-то радостное предвкушение. Ксеноны были честными, способными противниками, на свой лад, конечно. Они были молчаливыми и озлобленными. Они могли бы вовлечь его в бой, даже не оставив выбора, сражаться или уходить. Ну и пусть. Может быть, патриарх все-таки еще любит его? Хо подготовил сообщение о произошедших событиях и прибавил к нему точный рисунок корабля древнего народа. Коммуникационный шмель не был запрограммирован на возвращение и должен был остаться у получателя. Хо наблюдал на гравидаре за удаляющимся аппаратом. Спустя доли сезуры шмель несся уже так стремительно, что было невозможно зафиксировать его местонахождение. «Опасность столкновения!» Компьютер еще не успел договорить, как какой-то черный объект с острыми краями и раскаленными красными колесами внезапно возник перед стервятником и врезался в него с такой силой, что затрещали энергетические щиты. Истребитель только что миновал прыжковые врата, и гравидар не успел полностью перестроиться на другое измерение. В ожидании сильного толчка Хо вцепился всеми когтями в подлокотники командного кресла, но последовавшее вместо этого легкое сотрясение доказывало, что инерциальные демпферы были откалиброваны с максимальной точностью. На какое-то время энергия щитов уменьшилась почти наполовину, но очень быстро восстановилась. Пылающие обломки, которые остались от черного предмета после столкновения, летали вокруг истребителя и почти мгновенно превращались в черные замерзшие куски, почти неразличимые на темном фоне звездного неба. Что это было? «Выглядело как несущая поверхность и фюзеляж ксенонского истребителя, господин», — ответил Ушан Цкакт, пилот стервятника. Как только гравидар возобновил работу, Хо смог понять, почему сразу же после проникновения во вражескую звездную систему они увидели множество обломков сбитых кораблей. Судя по всему, на расстоянии примерно половины астрономической единицы встретились две воздушных эскадры, и завязалось ожесточенное сражение. Один из обломков принадлежал тому ксенону, которого Хо совсем недавно видел по другую сторону прыжковых врат. Кто-то сбил все эти корабли. Изображение на гравидаре было все еще довольно расплывчатым и оставалось загадкой, кто с кем сражался, поскольку судить об этом можно было только по положению и конфигурации кораблей. Служивший мишенью космический корабль находился совершенно очевидно в центре группы, которая создавала для него своего рода прямой коридор, и должна была сразу же после того, как он пройдет через врага, закрыть их для других атакующих, стремящихся попасть туда же. Целая эскадрилья истребителей безуспешно пыталась пробить этот искусственно созданный барьер. Хо не сомневался, что здесь задействованы истребители ксенона. Но кто же был спасителем неизвестного космического корабля? Понятно, что Теллади и Боронов можно было сразу исключить. О действиях своего собственного народа здесь, вдали, на территории ксенона, ему ничего не было известно. Оставались только аргонцы или парониды. Хо надеялся, что это не аргонцы, ведь это означало верный конец его миссии, и пришлось бы держать ответ перед патриархом. Спустя 4 мизуры оптические телескопы смогли подобраться поближе и увеличить изображение поля боя. Большое формирование паронидских авианосцев, простых и тяжелых истребителей, пробивалось сквозь целую тучу ксенонских истребителей. Снаряды разрывались то там, то здесь. Дым от взрывов и пылающие корабли придавали этой сцене какой-то странный, нереальный колорит. Но почему другие корабли ксенона не спешили на помощь сородичам? Когда через несколько мизур стервятник приблизился к месту боя, Хо многое стало ясным. Инопланетный космический корабль в сопровождении Боронов прошел через врата, и все космические корабли паранидов последовали за ним. Два оставшихся корабля с легкостью отделались от ксенонов и спустя какое-то время тоже прошли через прыжковые врата, чтобы присоединиться к этому эскорту. «Ах, какие они хитрецы, наши союзнички!» — сказал Хо, обращаясь к Ушану. «Поставили охрану из тяжелых машин у каждых прыжковых врат, чтобы преградить путь на свою территорию всем остальным. Бьюсь об заклад, что именно так они охраняли его высокопреосвященство на его обратном пути, именно до этого места, прямо из одних врат в другие». Пилот согласился с командиром. «Да, господин. Трехглазые, судя по всему, снарядили для этой миссии целое военное формирование». «Ты хотел сказать, весь свой флот», — возразил Хо. «Разумеется», — кивнул Ушан. «Даже у самого крупного формирования можно отбить добычу, если приказы отдают религиозные фанатики, которые не видят дальше своего длинного корявого носа, хоть у них и три глаза». Келадийская поговорка, которая всякий раз находит подтверждение, о господин. Хо встал с кресла командира и подошел к пилоту. «Аргонская поговорка, Ушан. Ты знаешь, что действительно отличает нас от аргонцев?» Пилот не отвлекался на разговор с командиром и уверенно держал под контролем все элементы управления. «Нет, господин», — ответил он, — «лишь одно. Они лучше контролируют свою ненависть, чем мы, Ушан. Это их огромное преимущество, и в то же время их величайшая ошибка. Ты это понимаешь?» «Да, господин». Хо постарался не показать своего недовольства поведением пилота. Ушан Цкакт был интеллигентным и способным сплитом, но вряд ли он мог понять и оценить глубину мысли своего господина. И Хо указал на лобовое стекло кокпита, сделав четырьмя пальцами знак «Неожиданный шанс». «Хорошо. Мы последуем за флотом паранидов через вражеские секторы, соблюдая необходимую дистанцию. Они расчистят нам путь и отвлекут на себя внимание других кораблей. Стервятник не упустит свой шанс». Глава 24. Не потребовалось особого мастерства, чтобы провести Гетсу-Фун сквозь огромные шлюзовые врата на посадочную территорию торговой станции Пик Профита и опуститься в обозначенном заранее месте. Елена дала Марку задание сделать подробные снимки всех кораблей, среди которых оказался Гетсу-Фун. Елену всегда привлекали различные типы и конструкции кораблей, которые зачастую вызывали представление об образах их создателей. Например, у корабля на соседней посадочной полосе были необычные формы, наводящие на мысль о биологических пристрастиях его конструктора, что, с одной стороны, явно не шло на пользу его летным качествам, а с другой, как казалось, не имело никакого технического смысла. Он сверкал самыми невообразимыми оттенками лилового и голубого и никак не вписывался в компанию из 10 или 12 ничем не примечательных космических кораблей, стоявших тут же. Елена была почти уверена в том, что его создавали не люди в этом секторе космоса, а какие-то неизвестные инопланетные существа. Может быть, это были потомки ящеров, лоцман которых приветствовал ее уже на подлете к этой звездной системе. В то время как ее широко распахнутые глаза с интересом осматривали все вокруг, сверху спустилось нечто стеклянное, похожее на трубу, которое совершало довольно странные движения. Она ездила на расстоянии метра от стены, дергаясь то назад, то вперед. Казалось, она что-то или кого-то ищет. Налицо были все признаки сбоя электроники. Возможно, это был трап, стыковочный туннель, который хотел найти причал для Гетсу-Фун, но никак не мог определиться с типом корабля, и поэтому беспорядочно выискивал нужное ему место. Между земными кораблями и станциями вот уже много веков существовали установленные протоколы, которые служили для того, чтобы каждая из сторон была в курсе всех сервисных услуг, шлюзов, измерений, а также процессов загрузки и разгрузки транспортного средства другой страны, даже в том случае, когда речь шла о самых современных типах кораблей с некоторыми изменениями в конструкции. Уже исходя из того, как много самых разнообразных типов космических кораблей находилось на данной станции, становилось ясно, что здесь, вдали от Земли, такая мера была просто необходима. «Марк, ты можешь передать на станцию наш протокол обслуживания? «Ответ положительный», — отвечал компьютер. Стеклянный туннель за бортом продолжал, подергиваясь, свои странные поиски. Елене понадобилось несколько секунд, чтобы понять, в чем ее ошибка. «Сделай это, пожалуйста, побыстрее», — попросила она, в расстройстве качая головой. Марк подтвердил приказ, и уже через несколько секунд стеклянный посадочный туннель целенаправленно устремился к Гетсуфун, застыл над ним и с чмокающим звуком присосался к борту. Глухое жужжание заставило Елену обратить внимание на контрольную приборную доску. Ресурсный контроль показал, что происходит процесс загрузки, так как станция решила освежить запасы топлива и кислорода. На какое-то мгновение она задумалась, не остановить ли процесс поступления топлива. Сможет ли станция снабдить ее нужным горючим? Потом вспомнила о том, что протокол обслуживания предусматривает и оговаривает в деталях любые химические соединения при заправке топливом, включая самые разные допуски. Раз ее протокол был принят и процесс заправки начался, можно было не сомневаться в том, что здесь имеются все необходимые материалы. А что теперь? Елена удостоверилась в том, что атмосфера и давление воздуха за бортом были вполне приемлемы. Правда, приборы показали, что содержание кислорода в атмосфере станции составляет 25% вместо 21% на Земле. Но вряд ли это могло стать серьезной проблемой. Кроме того, приборы установили наличие необычных благородных газов в крайне малых количествах. В данном случае их концентрация для человека была совершенно безопасна. Елена еще несколько секунд оставалась в кресле пилота, проверяя предполетную готовность корабля, позиция за позицией, и через какое-то время удовлетворенно улыбнулась. Судя по всему, Гетсуфун не претерпел заметных структурных изменений при прохождении через сингулярность. Машины тоже были в полном порядке, будто только что сошли с конвейера. Космолетчица внесла в бортовой журнал сведения о последних событиях и, покончив с этим, задумчиво взглянула на пустующее кресло второго пилота справа от себя. Око совершенно точно не хотел рисковать еще одной человеческой жизнью. Кроме того, ее сочли достаточно квалифицированным космолетчиком, чтобы самостоятельно справиться с миссией спасения. Насколько она знала Бреннана, он бы занял место второго пилота на обратном пути, несмотря на его высокий военный чин. Приказ, полученный Еленой, гласил: «Икс уничтожить и вернуться вдвоем на Гетсуфун». Слева от Елены находилось еще одно пустующее кресло, предназначенное для специалиста миссии или астрогатора. Елена еще раз напомнила себе, что ее первоочередной задачей является сбор информации о местонахождении Бреннана. А значит, то, что пребывание на станции может оказаться весьма заманчивой идеей, не должно волновать ее. Не может быть, чтобы его проникновение сюда, в эту часть космоса, осталось незамеченным. И хотя его энергетический скачок был при идее совершенно бесшумным, Икс должен был появиться здесь в сиянии различных видов излучения, сопровождаемой мощной гравитационной волной, и просто не мог не привлечь к себе внимание. И чем дальше, тем больше Елена обретала уверенность в том, что Бреннан, если он пережил катастрофу корабля, все еще где-то здесь. Потому что как люди, так и инопланетяне, обитающие в этом секторе, не могли не позаботиться о нем, какие бы формы эта забота ни приняла. Почему бы не обратиться официально к правительству? Елена хотела приберечь этот шанс на будущее. В данный момент ее устраивало, что ее приняли за гонера и тем самым предоставили возможность собирать информацию, не привлекая ненужного внимания до того, как она точно решит, какие шаги ей предпринять. Она встала и направилась к средней палубе, где кроме входа в грузовой отсек находился шлюз. Стоит ли брать с собой оружие? Елена решила не делать этого. До сих пор она не встретила враждебного отношения к себе, и, следовательно, вряд ли возникнет необходимость прибегать к оружию. А скафандр, легкий компрессионный костюм, маска? Судя по показаниям приборов по атмосферной ситуации на станции, в них тоже нет настоятельной необходимости. Готова ли она покинуть корабль и встретиться лицом к лицу с неизвестной внеземной цивилизацией? Будут ли ее и дальше принимать за гонера? Вряд ли, поскольку ее форма сразу даст понять, что это не так. Может быть, стоило снять с рукава знак ОКО или как-то его замаскировать, чтобы не вызывать ненужного любопытства. Но с другой стороны, может быть, ее уже встречает спецотряд, чтобы немедленно арестовать, а затем разобрать на части ее корабль. и в таком случае уже не будет играть никакой роли, есть у нее на рукаве эмблема «Око» или нет. В конце концов, Елена достала из шкафа серо-голубую куртку пилота с воротником из искусственного меха. На ней не было логотипа «Око», и она могла отлично скрыть тот знак, что находится на рукаве комбинезона. Елена сделала глубокий вдох. Где-то в области желудка у нее возникло примерно такое же ощущение, какое она испытала при нервном многодневном глубоководном погружении без спецснаряжения. Тогда у нее блокировались все дыхательные рефлексы, а все полости в теле, включая легкие и череп, заполнились выравнивающей давление жидкостью. К системе кровообращения подключили наносимбионты, которые, с одной стороны, извлекали кислород из морской воды и вводили его прямо в кровь, а с другой так изменили биохимический состав ее кожи и глаз, что они не испытывали никакого вредного воздействия. Еще один тип симбионтов почти вдвое ускорял сгорание питательных веществ и тем самым препятствовал переохлаждению организма. Все 4 дня экскурсии Елена испытывала чувство неутолимого, непрекращающегося голода, и за это время съела столько, сколько на Земле не съедала за 2 недели. Ныряние без спецснаряжения, как правило, не имело какой-то определенной цели и поэтому не одобрялось профессиональными ныряльщиками вроде Гизберта. Это был скорее экстремальный вид спорта и одновременно вызов, перед которым Елена не смогла устоять. Она еще очень хорошо помнила то пугающее чувство, когда ты понимаешь, что не можешь дышать, но все равно продолжаешь жить. Ей все подробно рассказали еще до погружения, и она знала, что если соблюдать все правила, никакой непосредственной опасности нет и быть не может. И все равно уже сама мысль о том, что ей предстоит биохимическое изменение организма, а главное, остановка дыхания, которая была похожа на приближающуюся смерть, ужасно пугала ее. Тогда ей пришлось взять себя в руки и встретить опасность лицом к лицу, как это бывало не раз до того, да и после того тоже. Сейчас ей предстояло сделать то же самое. Елена нажала на нужную кнопку. С легким шипением одновременно открылись внутренняя и внешняя переборки, и Елена увидела перед собой туннель из прозрачного материала, который был как бы надет сверху на шлюз. Он вел вперед и вверх. Елена мельком подумала о том, как будет отсюда выбираться. Она не заметила ни ступенек, ни какой-либо лестницы. Единственное, что ей оставалось, — карабкаться вверх. Потом она разглядела, что в нескольких сантиметрах ниже пола находится почти прозрачная подвесная платформа, которая легким покачиванием деликатно старалась привлечь к себе внимание Елены. Девушка решительно шагнула вперед, и платформа тут же тронулась с места. Елена еще успела услышать, как Марк закрыл за нею створки шлюза Гетсуфум. В то время как платформа несла ее все дальше вверх, Елена смотрела сквозь стеклянные стены туннеля на посадочную площадку, которая становилась все меньше. Некоторые корабли были в 3, а то и в 4 раза выше земного. Некоторые парили на небольшом расстоянии над площадкой. Но все корабли были связаны похожими прозрачными проходами с зоной, которая находилась высоко над Еленой. На высоте примерно 50 метров Елена поняла, что туннели от самых больших кораблей не функционировали как ведущие вверх лифты, такие как у нее. Они либо уходили прямо вверх, либо выглядели как вытянутые наклонные лестницы, идущие уступами. Платформа остановилась, и Елена огляделась. Зона посадки напоминала огромную трубу диаметром от 100 до 200 и протяженностью от 50 до 60 метров. Коридор, в который попала Елена, сойдя с платформы, вел прямо к проходу, находящемуся в нескольких шагах от нее. Она бросила взгляд вверх, но не смогла на этой высоте обнаружить механизм, управляющий движением стеклянных туннелей. «Каждая достаточно прогрессивная технология в чем-то близка волшебству», написал несколько веков тому назад автор по имени Кларк. Но Елена родилась уже в век цивилизации, далеко устремившейся по пути прогресса. И лишь ее разум, прошедший хорошую техническую и научную школу, позволял себе иногда задавать вопрос «как?». Пусть даже на очень короткое время. Ведь были вещи гораздо более важные, чем это «как?». Она шла по стеклянному проходу и не верила своим глазам. Коридор, в который она собиралась войти, выглядел очень оживленным. Здесь находились не только люди, которые совершенно очевидно имели, как и она, земное происхождение. Здесь были также рептилии, которых она уже видела во время короткого сеанса связи с управлением полетами станции, и еще другие совершенно невероятные существа. Все происходящее казалось каким-то нереальным, но вместе с тем здесь было достаточно много привычных вещей, присутствие коих в столь экзотическом месте вряд ли можно было предположить, благодаря которым Елена не чувствовала себя совсем чужой. Она подумала, что, пожалуй, смогла бы здесь быстро освоиться, ведь в конце концов инопланетяне — те же люди, только с нездоровым цветом кожи. Эта простая мысль заставила ее усмехнуться. Все было, конечно, совсем не так просто, но такое объяснение помогло Елене привыкнуть к новым впечатлениям, пока она не сумеет адаптироваться в незнакомом месте. Перед ней открылась прозрачная дверь, и Елена вышла из коридора. Она заметила, что кое-кто из проходивших мимо людей бросал на нее беглые взгляды. Инопланетяне же, казалось, полностью ее игнорировали, а в целом появление Елены прошло почти незаметно. Дверь за ней снова закрылась. Елена заметила доску объявлений, находившуюся около двери. Ей пришлось немного наклониться, чтобы прочесть надпись, поскольку доска располагалась на уровне ее плеча. «Вообще-то, оптимальная высота для ребенка», отметила машинально Елена, но ведь и рептилии, как она уже успела разглядеть, были в среднем не выше 1,5 метров. Зона посадки D-76, корабль. Гетсуфун. Тип АП, наследие. Сервисный контроль НИК-У7.1. Откуда прибыл? Аргон Прайм. Цель — облачная база СЕ. Экипаж. Один хгонер. Груз. Нет, слэш неизвестен. Разрешено пребывание до 546, двоеточие, 773, двоеточие, 204, двоеточие, 164.999. Авторизация. Z9.1726/AKM-I. Пошлина за пребывание. В соответствии со списком 4, параграф 9, пункт 2. Статус. Просьба явиться к дежурному по станции. Некоторые пункты повергли Елену в недоумение. Откуда, например, взялись эти данные по поводу планеты, с которой она прибыла, и цели прибытия? Наверняка эта информация исходила не от Марка, поскольку бортовой компьютер не мог самостоятельно придумать подобные данные. Может быть, это такой стандарт? Хорошо, но ведь тут еще есть указания о разрешенных сроках пребывания на станции. Нужно было срочно выяснить, что здесь с временем, чтобы не попасть в затруднительное положение. Вполне возможно, Марк уже получил такую информацию со станции. Сомнение вызывал и пункт «пошлина за пребывание». У нее ведь нет местных денег. Елена поняла, что для решения этой проблемы ей придется открыть свое настоящее происхождение. Она решила немедленно отправиться на поиски дежурного по станции, как того требовал пункт «статус». Вот только бы его найти. Она огляделась и заметила повсюду таблички-указатели, которые представляли собой, с одной стороны, странные непонятные комбинации букв латиницы, а с другой — совершенно понятные надписи на древнем новояпонском языке. Было совершенно очевидно, что здешняя цивилизация развивалась под сильным влиянием пропавших в свое время земных колонистов. Надписи, язык, употребление метрической системы — всего этого нельзя было не заметить. Конечно, к бюро дежурного по станции вели многочисленные указатели. Нужно было только следовать стрелкам, которые шли по кругу. И по пути Елена увидела много удивительного. Преобладающими видами здесь были зеленые ящеры и люди. Но иногда можно было видеть и другие существа с желтым цветом кожи и длинными седыми бородами. И еще костлявые существа выше человеческого роста с тремя глазами, одетые в широкие развивающиеся туники. Но самым странным созданием, которое ей встретилось, было существо со множеством конечностей в легком компрессионном костюме, едва доходившем ему до бедер. Шлем костюма заполняла какая-то пузырчатая жидкость, в которой виднелись голубой хобот и огромные зрачки, защищенные роговой оболочкой. Елена непроизвольно подумала о необычном космическом корабле, казавшемся каким-то биологическим существом и находившимся на соседней с Гетсуфун посадочной полосе. Она была готова побиться об заклад, что именно это существо и было владельцем того корабля. Инопланетянин, выглядевший совсем не опасным, а скорее безобидным и приветливым, долго и пристально смотрел на Елену своими большими, блестящими глазами. Он морщил хобот, но не отводил от нее взгляда, пока она не миновала его. Она чувствовала, что по ее коже побежали мурашки. Ну и взгляд. Между сплошной стеклянной стеной слева, через которую далеко внизу можно было разглядеть посадочную площадку, и противоположной стеной кольцеобразный коридор достигал примерно 10 метров в ширину. В правой стене было множество отверстий, похожих на двери или лифты. Еще здесь было несколько лавочек и даже какое-то кафе под названием «Тупик Профита». Слева от него Елена увидела сувенирную лавку, витрина которой приковала ее внимание. Странная, уродливая морфинговая игрушка извивалась на темно-зеленой подставке, переливаясь многочисленными цветами. Впервые Елена увидела на игрушке знаки, не имевшие сходства с земными буквами. На подставке были выгравированы частично клинообразные, частично закругленные иероглифы. Вероятно, они обозначали название предмета и имя его изготовителя. Рядом с этой необычной вещицей находился предмет, при виде которого Елена на минуту застыла с открытым ртом. Там лежала гитара. «Я не верю своим глазам», — сказала она с удивлением. Не раздумывая, Елена вошла в магазинчик, где навстречу ей шаркала какая-то рептилия. У нее были большие темно-зеленые чешуйки и темно-красные глаза. И полное отсутствие одежды. Вообще-то у рептилии не было ничего такого, при виде чего захотелось бы отвернуться. «Чем могу вам служить, коллега?» — спросила она на торговом языке. Рептилия говорила почти без акцента, и если бы Елена не видела прямо перед собой того, кто говорил, она могла бы предположить, что это шепелявый земной торговец. «Вас интересует эта вещица?» «Нет, я...» — она покачала головой. «Она выставлена на продажу, причем за вполне умеренную цену для предмета искусства такого уровня». Я, собственно, хотела бы...» «Всего 9700 кредитов. Это ручная работа теладийского художника, существующая в единственном экземпляре. Вы же знаете, как мало у нас телади художников. К сожалению». «Да, она прекрасна, но у меня нет достаточной суммы для покупки такого высокохудожественного произведения», — осторожно возразила Елена. «Откровенно говоря, извивающаяся скульптура, совершенно однозначно напоминавшая уже не раз использованный пластилин, вызывала у нее чувство, близкое к отвращению. Но ведь об этом совсем не обязательно было сообщать ящеру, который, как она теперь знала, был Тилади. Конечно, вы, как аргонец, знаете, что высокое искусство дорого ценится. Что я мог бы предложить вам вместо нее?» «Меня интересует гитара», — ответила Елена. Она сделала еще одно важное наблюдение. Тилади принял ее не за гонера, а за аргонца. На доске информации Гетсуфун было целевое назначение, которое называлось «Аргон Прайм», и она попыталась вызвать его содержание в памяти. Кроме того, их валюта называлась «кредиты», и у Тилади было мало художников. «Честно говоря», — подумала Елена, — «у ящеров как-то незаметен избыток креативности, хотя это, конечно, может оказаться предрассудком». Торговец вопросительно смотрел на нее. «Ги? Ах, да, конечно, то аргонское произведение искусства на витрине. Принести ее? «Да, пожалуйста. Только это вовсе не произведение искусства». «Разве?» — удивился Тилади, шаркающим шагом направляясь к витрине и извлекая инструмент. «Что же это тогда, коллега?» «Подождите минутку. Сейчас я вам покажу», — сказала Елена и взяла гитару. Она была сделана из дерева и, судя по всему, очень старая. Елена внимательно рассмотрела гитару со всех сторон и обнаружила полустертую надпись на оборотной стороне грифа. «Франк де Врие, USCSS. Пламя дракона». «О боже», — прошептала она. «Пламя дракона» был флагманским кораблем земного флота, сражавшегося много веков назад с несущими гибель терраформерами. Битва закончилась тем, что флагман заманил корабли врага сквозь земные прыжковые врата, которые после прорыва были сразу же уничтожены. Это был тот самый корабль, командиром которого был Натан Эрган. Мысли Елены метались как сумасшедшие. Кое-что теперь становилось ясным. Великая эскадра, которая считалась пропавшей навсегда, вовсе не была уничтожена в водовороте между прыжковыми вратами. Она прорвалась сюда, в этот сектор. И многие сотни людей, составлявших экипажи этих кораблей, не были уничтожены терраформерами. Им удалось создать здесь процветающую цивилизацию и отыскать инопланетян, которых совершенно загадочным образом не смогли почему-то обнаружить ни капитан Рене Фарнхэм, ни кто-либо еще после него. При мысли о важности такого открытия у Елены даже закружилась голова. Глава 25. «Приближаемся к системе Борода-Турука», — сказала Валерий. Бреннан проверил показания гравидара. В системе трое прыжковых врат. Одни из них связывали ее с территорией, где господствовали Тилади, другие вели в неизвестный вражеский сектор, в то время как третьи были направлены в сторону звездной системы семьи сплитов Чин, откуда он только что прибыл. Валерий уже знала координаты и названия всех солнц, планет, лун и других объектов в планетарном сообществе, а также все политические границы и суверенные территории. Передача данных кораблем «Восторг Борона» оказалась для Бреннана ярким лучом света после долгого блуждания в потемках. И хотя он все еще не знал, где находится относительно Земли, и как ему, не имея ни сингулярной машины, ни прыжковых врат, вернуться туда, он обладал достаточной информацией о том секторе космоса, куда попал вследствие катастрофы. И этот факт, как ему казалось, вызывает у планетарного сообщества определенную степень доверия, несмотря на всю враждебность, с которой он до сих пор сталкивался. Его положение было положением золотой рыбки, которая начинает осваиваться в своем новом аквариуме, хочет она того или нет. За последние часы Бреннану вновь удалось обрести равновесие и уверенность. Он теперь знал, что непосредственно его жизни ничто не угрожает. Пусть даже тут есть определенные политические группировки и народы, которым он предпочел бы не попадаться в руки. «Капитан, врата активируются, на подходе истребитель сплитов». «Спасибо, Валерий». Он предполагал нечто в этом роде. И было просто вопросом времени, когда инопланетяне с желтым цветом кожи возобновят преследование. Прыжковые врата вспыхнули еще раз, затем еще и еще, и теперь уже пять истребителей рассыпались цепью почти на расстоянии выстрела. Современный двигатель, находившийся на X, в очередной раз доказал, насколько он превосходит все агрегаты на борту здешних космических кораблей. Земной шаттл увеличивал расстояние между собой и пятью истребителями настолько быстро, что Бреннан мог себе позволить просто игнорировать их существование. Они вряд ли осмелятся стрелять управляемыми ракетами, так как те не смогут отключить его двигатель, не разрушив при этом полностью сам шаттл. Они хотят заполучить его живым, а главное — заполучить в целости и сохранности его корабль. Лишь теперь у Бреннана появилась возможность вблизи рассмотреть эту звездную систему. Ее центр находился на расстоянии нескольких астрономических единиц, и в данный момент был скрыт от Бреннана огромной коричневой газовой планетой. Сейчас она висела сверху справа, а в течение следующего получаса ее положение должно измениться, планета сдвинется и окажется прямо перед шаттлом между двумя прыжковыми вратами. Валерий сообщила, что планета называется Гхожман, это слово из языка сплитов. Точного перевода бортовой компьютер не выдал. Прыжковые врата, ведущие в гордость корпорации, основной сектор ящеров, располагались на неподвижной широкой орбите, идущей вокруг газового гиганта. Пока Бреннан смотрел в этом направлении, вдали появилась голубая вспышка, впустившая в систему три корабля, которые он определил как баронские, исходя из их конфигурации. Корабли приближались с такой скоростью, что могли вскоре догнать X. Но если Бреннан понимал ситуацию правильно, это вовсе не входило в их намерение. Из всех внеземных видов только бороны не были одержимы желанием догнать его и расщепить на атомы. И его, и X. И действительно, когда Валерий просчитала и показала на экране траекторию полета баронских боевых машин, Бреннан понял, что они взяли курс на 5 истребителей сплитов, которые за это время оставили далеко позади земной экспериментальный космический корабль. Прошло немного времени, и сплиты получили подкрепление. Медленнее, чем предыдущие, но все же на достаточной скорости, из врат, ведущих через территорию Тиладе к звездной системе, появились еще два истребителя, поливая огнем изо всех пушек баронские корабли. Бреннан уже давно принял решение. Он будет стараться постоянно наращивать скорость и пролетит через владение Ксенона, чего бы это ему ни стоило. Потому что только так можно было добраться до суверенной территории Аргона, как объяснил ему когда-то давно Хила Мо, капитан транспортного боронского корабля «Восторг Борона», уничтоженного сплитами. Говорит Хила Мо с транспортного корабля «Восторг Борона». Для тебя на самом деле крайне важно распахнуть пошире свои большие, веселые, волосатые уши и слушать, что мы скажем, чтобы твоя приветливая металлическая подружка Валерий добросовестно записала все данные, которые мы передадим. Мы не знаем, сколько еще квантованных, гранулярных или временных моментов отделяют нас от рая, так что будем предельно кратки. Большой, веселый, волосатый чужеземец с далекой планеты Земля, знай, что все народы этой вселенной нацелились на твой веселый, удивительный, суперсовременный корабль, и они сделают все, чтобы завладеть им. Только мы, Королевство Борон, не участвуем в этой недостойной, подлой, грязной охоте. Мы предлагаем тебе, используя на полную мощность твои значительные, невероятные, мощные двигатели, взять прямой курс на территорию Аргона. Потому что хотя великие, странные и любящие шутки аргонцы тоже проявляют неподобающий им интерес к твоему кораблю и твоей особе, они все-таки относятся к твоему собственному виду. Их правительство гарантирует тебе политическое убежище и личную безопасность. Мы только что послали соответствующее сообщение правительству на Аргон Прайм и нашей великолепной, изумительной, прекрасной королеве в Долине Королей. Ты можешь рассчитывать на помощь любого Борона, о большой, любящий шутки, заблудившийся землянин. Энергетические щиты нашего бедного, старого, многопретерпевшего корабля по... В этом месте статические разряды сыпавшихся градом энергетических стрел исказили сообщение так, что нельзя было понять ни единого слова. А спустя всего несколько минут транспортный корабль с типично боронским названием «Восторг Борона» исчез в атомном пламени и унес с собой достойных самого глубокого сожаления существ, единственных, кто отнесся к нему дружелюбно. Бежали секунды. Далеко позади разгоралось сражение между Боронами и сплитами. У Бреннана появилось время обдумать ситуацию еще раз. Питательные плитки давно начали медленно, но верно действовать ему на нервы. Кроме того, ему были просто необходимы душ и свежая одежда, так как его уже самого тошнило от собственного запаха. Еще хуже обстояли дела с топливом, которого оставалось все меньше. Отбрасываемой массы при полной тяге хватит максимум на 24 часа. Нравится ему это или нет, придется поставить на карту все. Нельзя сказать, что ему впервые приходилось так поступать, но до сих пор в запасе всегда были как минимум один, а то и два варианта. Да, нужно признать, что при сложившейся ситуации он вряд ли когда-нибудь вернется на Землю. Конечно, он справится с ностальгией. У него нет на Земле семьи, но вот друзей и товарищей, особенно Лин, ему будет смертельно не хватать. Он сжал в руке морфинговую игрушку. Шарик, который, среди всего прочего, мог принимать форму голубой планеты. И вспомнил слова Гизберта. «И в один прекрасный день верните его на мирную Землю целым и невредимым». «Я был бы рад выполнить твою просьбу, друг мой», — проворчал Бреннан. Икс уже преодолел половину расстояния до нужных ему прыжковых врат. Игхожман, огромная газовая планета, встала позади маленького шаттла и между двумя вратами. Бреннан наблюдал за тем, как два тяжелых транспортника различных конструкций и, судя по всему, созданные и введенные в эксплуатацию различными народами, решились на рискованный скоростной обгоняющий маневр, для выполнения которого им потребовалось использовать силу притяжения планеты. Похоже, все это время они пытались приблизиться к вратам Тиладе, но из-за большой силы притяжения газового гиганта не могли появиться на гравидаре. «Валерий, сколько еще?» «14 минут 48 секунд, капитан». Спустя еще 10 минут Бреннан уже мог хорошо разглядеть прыжковые врата невооруженным глазом. Почти одновременно с сообщением Валерии в центре древнего внеземного сооружения два раза полыхнуло голубовато-белым, и четыре черных боевых машины ксенонов вылетели из врат на большой скорости и с пылающими двигателями. «Привет, ребята», — сказал Бреннан, когда космические корабли вскоре со свистом пролетали мимо Икс. «Чуть-чуть промахнулись». Ксеноны, вероятно, не рассчитывали на то, что он окажется так близко у границ их территории, и теперь были заняты тем, что пытались сбавить скорость, чтобы, сделав петлю, пристроиться сзади. Но им потребовались бы минуты, чтобы сесть ему на хвост. К тому времени он давно проскочит врата, а там его уже ожидает неизвестность. Возможно, нет, пожалуй, весьма вероятно, что с той стороны врат его уже ждет весь остальной вражеский флот. Гравидар мигнул. Еще один корабль сплитов вынырнул со стороны Теладийской территории. На этот раз совсем другой конструкции, опасный, мощный, снабженный непривычно большим количеством самых разнообразных турелей. «Быстро уходим», — приказал Бреннан, но это было сказано с некоторой долей иронии. В случае необходимости он смог бы уйти и от этого космического корабля. В этом землянин не сомневался. Гравидар показал расплывчатую, трудноопределимую точку, которая, как маленькое полупрозрачное облачко, неслась сквозь звездную систему, оставляя на экране размытый светящийся след. Какой-то сбой в работе гравидара? Возможно. Но у Бреннана не было времени выяснять это, так как прыжок через врата на вражескую территорию был уже на подходе. В последний момент, когда врата уже активизировались и швырнули его в новую реальность со всей силой искусственно созданной сингулярности, Бреннан успел заметить, что вновь прибывший истребитель дал несколько ракетных залпов в направлении одного из боронских кораблей, которые продолжали сражаться с семью сплитами. Но он уже не мог видеть, настигли управляемые снаряды боронов или нет, и какой вред они им причинили. Он мог только надеяться от всего сердца, что дружелюбным боронам удастся уцелеть. Прыжок. Уже привычный бело-голубой энергетический вихрь швырнул Икс прямо в центр очередного боя, который просто не поддавался никакому описанию. Черные корабли ксенонов самых различных конструкций ожесточенно сражались с большим количеством чужих космических кораблей, принадлежность которых Бреннан затруднялся определить. Во всей системе бушевал какой-то дикий ураган, расцвеченный самыми яркими красками, которые только можно себе представить. Взрывались управляемые ракеты и корабли. Гравидар показывал необозримый хаос, состоявший из блипов, кораблей, снарядов и бесчисленных обломков, которые мелькали повсюду, как быстрые разлетающиеся во все стороны облака. «Тревога! Мы находимся под обстрелом!» — сухо изрекла Валерий и активировала дисплей камеры заднего вида. Быстрый взгляд на то, что происходило сзади Икс, дал понять, что черный истребитель вписался в траекторию экспериментального шаттла и с хирургической точностью обстреливает его щит. Хотя сверхмощные двигатели земного корабля и на этот раз позволяли ему уйти от преследования, враг оставался все же достаточно близко для того, чтобы подвергать Икс обстрелу еще несколько секунд. Отремонтированные Теладилазеры были закреплены неподвижно и могли стрелять только в направлении движения, а следовательно, были совершенно непригодны в данной ситуации. Чтобы действовать наверняка, Бреннан на несколько процентов уменьшил мощность двигателей и с помощью рычага управления начал осуществлять некий слаломный курс, заставляя свой космический корабль часто и понемногу изменять курс. Эти зигзаги вряд ли были различимы невооруженным глазом, но этого было достаточно, чтобы с успехом нарушить отлаженную систему стрельбы противника. Теперь лишь каждый третий лазерный залп попадал в слабый энергетический щит корабля, и генераторы порадовали Бреннана тем, что стали медленно наращивать мощность. Непосредственной опасности пока удалось избежать, но для земного пилота это была лишь краткая передышка, так как через несколько минут шаттл окажется в непосредственной близости от следующих вражеских кораблей. Бреннан не тешил себя надеждой на то, что ему удастся и дальше избегать столкновения с ксенонами при помощи нескольких отвлекающих маневров. Конечно, он был быстрее, но все пространство Вселенной вокруг него просто кишело черными космическими кораблями. Противнику, который находился впереди него в паре световых секунд, не нужно было ничего делать, только приспособиться к его курсу, пересечь его и палить изо всех пушек. А ему даже нечего было им противопоставить. Поблизости роилось достаточное количество черных кораблей, чтобы рано или поздно, повторяя один и тот же маневр, разнести вдребезги его щиты. Пока, правда, зловещие космические охотники не предпринимали подобных попыток. Вместо этого они применили другую тактику. Бреннан наблюдал, как далеко впереди некоторые из ксенонов уходили с пути его корабля и, описав вытянутую параболу, занимали позицию в направлении прыжковых врат, куда и направлялся Бреннан. «Весьма неглупо», — прокомментировал увиденное Бреннан, против воли отдавая должное противнику. Насколько он понимал, эти корабли вскоре снова приблизятся к его траектории и будут двигаться параллельно с двух сторон, при этом значительно опережая его. Через какое-то время он будет вынужден догнать и перегнать их. И тогда ксеноны со всем своим энергетическим оружием окажутся у него за спиной. А судя по количеству черных кораблей и скорости, которую они могли быстро набирать, они буквально через несколько минут окажутся на расстоянии выстрела. И на этот раз никакой, даже самый отчаянный обманный маневр их не проведет. Возможно, озадачит, но не проведет. К тому же их было слишком много, и они окружали его со всех сторон. Они уничтожат его защиту и разделаются с ним самим. Они расстреляют его двигатель, повредив или уничтожив при этом магнитные резервуары, содержащие вещество и антивещество, что моментально превратит X в огромный пылающий шар и отправит его на тот свет. При этом они узнают еще кое-что, а именно то, что X был снабжен двигателем подобного типа, и что в подобный корабль лучше не стрелять, если ты хочешь его заполучить. Бреннан от души пожелал своим противникам приобрести этот опыт как можно позже. «Валерий, следует ли нам волноваться из-за кораблей, находящихся позади нас?» «Нет, капитан. Те боевые корабли, что сзади, уже не смогут нас догнать. А вот те, что впереди нас, имеют, как я смогла установить, на выбор 7 возможных успешных маневров, чтобы нас поймать». «Так уж и 7? Черт. А я заметил только 4. Какие шансы у нас, с твоей точки зрения, избежать летального исхода?» «Никаких, если мы останемся на этом курсе. Если же, набрав максимальное ускорение и изменив курс, мы уйдем в сторону и направимся в открытый космос, то сможем почти наверняка уйти от обстрела». Бреннан ненадолго задумался. В этой системе существовало только 2 прыжковых врат. Если X изменит курс, отправится в никуда и будет летать там, пока не кончится запас топлива, враги рано или поздно их догонят. «И что потом?» — спросил он через несколько секунд. К его изумлению, Валерий не ответила в тот же момент, хотя по показаниям приборов Бреннан видел, что бортовой компьютер работает. Нейронные интеграторы Валерии, ее, так сказать, ЦП, то есть центральные процессоры, работали с высоким коэффициентом насыщения, и в конце концов она с трудом выдала ответ. «Капитан, на этот вопрос я бы ответила просторечным выражением». «Валяй». «Как бы мы ни поступили, капитан, мы влипли». Бреннан чуть не подавился собственной слюной и захохотал во все горло. «Капитан, что в этом смешного?» «Детка, я не знал, что у тебя такое образное мышление». «Это ни в коей мере не образное мышление, капитан. Я принимаю поступающее видеосообщение». Бреннану понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что последнее предложение, произнесенное Валерий тем же бесстрастным тоном, что и предыдущие, объявляло об изменении ситуации и требовало от него принятия решения. «Давай его на экран», — заявил Бреннан. От того, что он увидел, у него захватило дух. У существа на экране было 3 глаза, и оно выглядело как воплощение смерти. Костлявое, большое, с кожей светло-коричневого цвета, с руками и пальцами, состоявшими из нескольких сочленений. Это и были загадочные ксеноны? Он смотрел на существо, не говоря ни слова, и ожидал, пока тот не возьмет инициативу в свои руки. В конце концов, существо так и сделало и громко заговорило. «Говорит священник-капитан Слитман Келсат, первый клирик на борту могучего звездного корабля, благословенный источник, хранитель и распорядитель от имени понтифика Максимуса Паранидия, пророк Башры и проповедник нового откровения. Божественная империя Паранидов спешит тебе на помощь, о бездушный пришелец». «Валерий, откуда идет сигнал?» — поинтересовался Бреннан. Вместо словесного ответа компьютер вывел на второй экран увеличенное изображение большого корабля и нарисовал вокруг него большой белый круг. Это не был ни один из черных ксенонских кораблей. Это был космический корабль того типа, с которым сражались черные. Выходит, это параниды, еще один вид, о котором он хоть и слышал когда-то, но никогда еще с ним не встречался. С какой стати этот священник-капитан утверждал, что они появились здесь для его спасения? Откуда эти существа вообще могли знать, какой курс он выберет, и как они умудрились дождаться его появления на вражеской территории с целой флотилией? Во всяком случае, так это выглядело на Гравидаре. Да еще и коротать время ожидания тем, чтобы подстрелить парочку ксенонов. Размышления Бреннана были прерваны костлявым паранидом, который, услышав приказ, отданный Валерий, снова заговорил, причем его голос звучал как шелестящая бумага. «Пилот-чужестранец, если ты хочешь выжить, уменьши немного тягу, чтобы наши корабли сопровождения догнали тебя и проводили до врат». «Но если я так сделаю, меня догонят ксеноны», — возразил Бреннан. Жуткое существо смотрело своими лишенными зрачков глазами прямо в камеру. «Ты говоришь правду, пилот, но машины не будут стрелять в тебя, чтобы уничтожить. Они хотят уничтожить защитный экран на его корабля. Минуточку, машины?» «Правильно, пилот-чужестранец. Они не будут стрелять в двигатель твоего корабля». «Не будут?» — удивился Бреннан. «Нет. Ксенонам известно, что на твоем корабле находится реактивный двигатель системы «Вещество». Если отбрасываемая масса, состоящая из антивещества, высвободится, это неизбежно приведет к полному уничтожению твоего корабля». Бреннан вспомнил встречу с боевым кораблем ксенонов около прохода через врата. «У меня не создалось впечатления, что ксеноны это знают». «Они знают. Ты должен нам довериться. У тебя нет другого выхода». Вот тут костлявый инопланетянин попал в самую точку. Если он хочет спастись от ксенонов, он должен довериться паранидам. Ему просто не оставалось ничего другого. Но откуда ему знать, не попадет ли он из огня да в полымя, как уже не раз бывало? В конце концов, логичнее довериться тем, кто в тебя не стреляет. Валерий, что скажешь? Мне нужна карта обзора всех вражеских секторов, находящихся перед нами. Валерий спроецировала желаемое на дисплей. Перед Бренноном и флотом паранидов находились 5 прыжковых врат. В конце была относительная безопасность в секторе, принадлежащем паранид Прайм, называвшемся «Милость священника». При настоящей скорости ему понадобилось бы для преодоления этого расстояния 3 дня и 18 часов, а топлива хватило бы только на то, чтобы ограничиться минимальными изменениями курса при выключенном двигателе, чтобы потом в свободном полете рухнуть вниз, пробивая на лету различные секторы. Таким образом, ему приходилось полностью положиться на защиту паранидов, потому что как только он лишится постоянного ускорения, враги рано или поздно доберутся до него. «Капитан, вероятность того, что удастся проскочить без потерь вражескую территорию, вырастет почти на 50%, если вы согласитесь с предложением священника-капитана Слитман-Келсата. И на 57%, если мощность наших щитов не будет уменьшена на четверть до следующих прыжковых врат». 3 глаза инопланетянина на проекционном дисплее вздрогнули и посмотрели в разных направлениях. «С кем ты там разговариваешь, а не святой пришелец?» Бреннан незаметно покачал головой. «Хе святой, бездушный». У этих паранидов было редкое чутье на то, как несколькими словами негативно характеризовать своих союзников. До того момента, пока ты не начинал задаваться вопросом, кто был для них другом, а кто врагом. «С мозгом моего корабля, Валери!» «Сколько глаз у Валери, мозга инопланетного корабля?» — поинтересовался священник-капитан. «Валери, сколько у тебя камер наружного наблюдения?» «Больше 6, капитан». 6, — ответил Бреннан Параниду. Тот молчал несколько секунд. 6 кратно 3, — сказал он медленно. «Да, а 3 — это почти пи», — возразил Бреннан, не понявший комментарий инопланетянина. Глаза Паранида почти параллельно друг другу уставились на Бреннана, и теперь он разглядел, что в них есть такие зрачки, хотя они были по цвету почти неразличимы на фоне глазного яблока. 3 — это не пи», — гневно зашипел Слитман Келсат. «Нам не угодно, чтобы ты и в дальнейшем оскорблял священную трехмерность своими еретическими речами. Просто сократи вдвое скорость, и возьми кратчайший курс на прыжковые врата. Священный флот образует для тебя коридор». С этими словами видеоизображение исчезло, и Валерий отключила проекцию. Бреннан вытаращил глаза. «Интересно, здесь есть еще кто-нибудь, кроме холериков, фанатиков и потребителей ЛСД?» «Да, капитан», — ответила Валерий, решившая, что он обратился к ней. «Здесь есть еще Келлади». Бреннан с силой стукнул себя кулаком по лбу. «Как же я мог про них забыть?» Глава 26. «Ну, коллега», — спросил Келлади, — «вы хотели мне что-то показать. Вместо этого вы вот уже полнизуры таращитесь на эту надпись». Он подмигнул ей, хитро улыбаясь. Наверняка эта «гитара» значила для аргонца гораздо больше, чем он хотел показать. Это будет стоить ему нескольких дополнительных кредитов. «Извините», — сказала Елена. Она присела на корточки, оперлась одним коленом о пол и пристроила гитару на другом, приготовившись играть. Она провела большим пальцем по струнам. Инструмент был расстроен, но на нем кто-то играл. Кто-то держал его в руках вовсе не 700 лет назад. На ней играли, за ней ухаживали, натянули новые струны. И это было не больше 5-6 лет назад. И уж наверняка это был не торгаш-ящер, который теперь, когда Елена стояла на коленях, мог смотреть на нее свысока, пусть даже всего на несколько сантиметров. Уверенными движениями она настроила гитару и взяла несколько простых аккордов. Как это делается? Когда-то она училась игре на гитаре, у нее даже неплохо получалось, но она не упражнялась вот уже несколько лет. Ага, вот так. Точно. Она сыграла несколько аккордов симфонии «Звездная пыль» и спела первый куплет. «Звездная пыль. Ледяные кристаллы, как серебро. Золотые потоки дождя. Звездная пыль. И алмазы сверкают устало, в неведомый мир уводя. Звездная пыль. Мириады миров в инолики вселенной сплелись. Звездная пыль. День и ночь воедино навеки слились». Елена взглянула на Келлади, который с безразличным выражением на лице смотрел куда-то поверх ее головы. «Это замечательно», — сказал кто-то за ее спиной, причем на языке людей, что прозвучало очень странно. Елена взглянула через плечо и увидела высокого, худощавого мужчину с кудрявыми светлыми волосами, который только что вошел в лавку. Она выпрямилась и вернула гитару Келлади, который уже протягивал к ней свои лапы. «Меня зовут Ферд Харлинг», — представился мужчина на безукоризненном древнем новояпонском языке. «Почему вы не хотите сыграть еще немного? Симфония «Звездная пыль» — это одно из самых прекрасных классических произведений». «Вы ее знаете?» — изумленно спросила Елена. «Конечно. Когда я еще был ребенком, моя мать часто пела ее мне». Келлади просунулся между Еленой и мужчиной, прежде чем они подали друг другу руки. «Ну, уважаемый коллега, сколько же вы заплатите за это чудесное аргонское произведение искусства?» «Я уже говорила вам, что это не произведение искусства. Это просто гитара». «Тш-ш-ш. То, что это гитара, мне известно. Но что же такое гитара, если не произведение искусства?» «Инструмент, на котором создают искусство», — вмешался Ферд. Замечание заставило Келлади задуматься. «Инструмент, на котором создают искусство, наверняка стоит гораздо меньше, чем само произведение искусства. Жаль». «Искусство какого рода?» — спросил он. «Ого, торгаш-ящер, который считает, что сможет различить виды искусства. Это нечто новенькое», — съязвил Ферд. «Ц-пш-ш. Вы будете покупать или нет, уважаемые аргонцы?» Елена решила, что купит гитару, сколько бы та ни стоила. Она принадлежала члену экипажа «Пламени дракона» и представляла научный и культурный интерес, значение которого трудно было переоценить. Но у нее не было местной валюты, ни единого кредита. «Это зависит от того, сколько она стоит», — сказала она осторожно. «Ну, скажем, 7100 кредитов». «А это не слишком?» — отозвалась Елена. Она намеревалась торговаться с Келлади, сбросить цену до минимума, а потом попросить его отложить инструмент, пока она не принесет нужную сумму. «Я полагаю, 1000 кредитов более чем достаточно. Прошу прощения, уважаемый аргонец, вы...» «Минутку. вмешался Ферд Харлинг. «Не торопитесь, а то ваша чешуя на лбу приобретет черно-зеленый цвет, господин коллега. Мисс...» «Кхо. Елена Кхо», — с секундной заминкой ответила Елена. «Мисс Кхо, даже 50 кредитов были бы слишком высокой платой за этот дребезжащий корпус из гнилого дерева и ржавой проволоки. На борту моего корабля есть несколько новых, гораздо более красивых экземпляров. Может быть, вы бы взглянули на них? Я бы уступил вам один из них за 25 кредитов. Только потому, что это вы». Ферд откровенно подмигнул Елене. «О, мои глубоко уважаемые господа!» — взволновался Тилади, отчего в его речи появился ярко выраженный акцент. «Предлагаю сойтись на 75 кредитах за эту восхитительную конструкцию. Это мое последнее слово. И я не согласен с тем, что вы отбиваете у меня клиентов в моей собственной лавке, да еще и сбиваете цену, Фред Харлинг. Мое имя Ферд, а не Фред. Я аргонец», — поправил его Ферд. 50 кредитов, и дама решится на покупку. Но только после того, как взглянет на мой товар. А пока отложите гитару в сторонку. Договорились?» «Да, нет!» «Если вы не заберете гитару в течение максимум одной квазуры, то следующий клиент, который захочет ее купить, получит ее с наценкой», — воскликнул Тилади, умалчивая, что аргонский инструмент лежал в его лавке вот уже два солнца, а в витрине больше мазуры, и за все это время ни один клиент им не заинтересовался. Ферд кивнул. «Конечно. Само собой разумеется. Большое спасибо, коллега. Мне всегда приятно иметь дело с Тилади». Конец этой бурной дискуссии Елена слушала уже вполуха и не была уверена, что хорошо понимала, о чем они спорят. Она последовала за Фердом в коридор. Высокий мужчина даже не оглядывался, чтобы удостовериться, идет ли она за ним. Он хотел побыстрее удалиться, хоть на несколько метров подальше от сувенирной лавки. Потом он резко остановился, так что Елена буквально налетела на него. Ферд повернулся, прислонился спиной к стене и разразился громким хохотом. Елена в полном недоумении смотрела на аргонца, который смеялся так, что у него на глазах выступили слезы. И как это понимать? Но он смеялся так заразительно, что она тоже не могла удержаться от смеха. Через несколько минут Ферд овладел собой настолько, что, переводя дыхание, смог произнести несколько слов. «Извините. Ох, извините. Я не хотел вмешиваться, но... У вас ведь небольшой опыт общения с Тилади?» Елена согласилась. «Тогда вы, скорее всего, с Гонера?» «Так и есть», — подтвердила она. Ферд несколько раз глубоко вдохнул, держась за живот. «Так, спокойно. Ух. Видите ли, я знаю, что этот инструмент очень старый и, вероятно, очень ценный. Но для Тилади это в лучшем случае уродливое старье, и, не имея дополнительной информации, он не может себе представить, что вы предпочтете этот старый кусок дерева новой современной гитаре из сплава прессованной синтетической смолы». «Я как-то не уверена», — начала Елена. «Минутку. Если вы сейчас вернетесь, то получите инструмент за выторгованные 50 кредитов. Но если мы возьмем гитару моего сына с моего корабля, придем с нею в лавку, а вы будете демонстрировать некоторую неуверенность, то старый варан отдаст вам этот деревянный инструмент еще дешевле, почти даром». «Так вы не продаете гитары?» — спросила Елена. Туман слегка рассеялся, но полной ясности еще не было. Аргонец оперся рукой о стену и подкупающе улыбнулся. «Конечно, нет. Я торгую информацией. Я инфоброкер». Резким движением он оттолкнулся от стены. «Пойдемте. Мой корабль находится прямо здесь, внизу. Вторая от нас стоянка». «Мне нужно к дежурному по станции», — сказала Елена, вспомнив о своих непосредственных проблемах. Ферд отмахнулся. «Это не срочно. Хилади не слишком за этим следят. Для них главное — получить пошлину за стоянку». «Ну хорошо», — согласилась Елена. «Тогда вперед». Елена следовала за высоким аргонцем, который широко и целеустремленно шагал к одному из стеклянных проходов. Если бы Елена была пониже, ей пришлось бы напрягаться, чтобы поспевать за Фердом. «Так, значит, вы с Гонера, с облачной базы или Аргон Прайм, или вы обращенная?» — спросил он, когда они добрались до причального туннеля, и перед ними поднялась прозрачная дверь. Мимоходом Елена взглянула на доску с объявлениями, но не узнала ничего, кроме названия корабля. А.П. Омикрон Хилл. «Обращенная», — ответила она машинально на вопрос аргонца. «Судя по тому, как он задал вопрос, можно было предположить, что ты или рождаешься гонером, или можешь принять гонерство. Прямо как вероисповедание. Если здесь это действительно было вопросом религии, то не приходилось удивляться, что человека нельзя было однозначно причислить либо к аргонам, либо к гонерам. Внешних отличительных признаков просто не существовало. Чтобы удержать Ферда от дальнейших вопросов, на которые она могла неправильно ответить, Елена сама задала ему вопрос, который уже давно вертелся у нее на языке. «Я очень благодарна вам за помощь, Ферд, но я все время спрашиваю себя, чем я заслужила такую честь и каким образом я смогу расплатиться с вами?» «Минуточку», — сказал Ферд, когда они дошли до шлюза корабля. «Подождите здесь, я сейчас вернусь». С этими словами он исчез внутри корабля, который был не намного больше Гетсуфун Елены. Не прошло и минуты, как он вернулся, неся нарядную светло-серую гитару. «Вот и она. Красавица, правда? Я бы хотел уметь играть на ней так, как вы. Или как мой сын». Елена взяла инструмент в руки. Он был действительно хорош, обладал изящными изогнутыми формами и плавно перетекающими друг в друга линиями. Корпус был слегка выпуклым, а струны странным образом прочно связаны с гитарой, хотя у нее не было колков. Казалось, гитара была изготовлена из цельного куска. Елена провела пальцами по струнам. Сильный, теплый звук ошеломил ее. Благодаря богатым обертонам гитара звучала почти как концертная арфа. «Ох, она действительно чудо!» — воскликнула Елена с восхищением. «Не правда ли?» «Возвращаясь к вашему вопросу, Елена», — сказал Ферд, пока они шагали вдоль по коридору. «Когда я услышал, как вы поете, я подумал, а вдруг вы знаете все куплеты «Звездной пыли» и согласитесь сыграть их мне и спеть? Взамен я подарю вам этот старый инструмент из лавки». «Странное желание», — подумала Елена. «Но его было так легко осуществить, а соблазн так велик, что отказаться было невозможно». «Ферд, я с удовольствием исполню вашу просьбу. Конечно, я знаю всю песню. Это звучит довольно странно, но моя мама пела мне ее как колыбельная». «Замечательно», — ответил аргонец с каким-то странным выражением лица. «Но мне это вовсе не кажется странным, ведь мы все-таки народы с общими корнями». «Да», — подумала Елена, — «и все же это чертовски странно, потому что у этих корней совершенно разное, весьма далекое друг от друга происхождение, хоть ты мне, возможно, и не поверишь». «Сколько лет вашему сыну?» — поинтересовалась она, чтобы сменить тему, пока они шли по широкому проходу к сувенирной лавке. «Эрке скоро исполнится 15 езур. У него дома на Ринго есть подружка. Ее зовут Мона. Они живут душа в душу». «Он остался дома?» «Нет, он здесь, на станции. Хотел встретиться с каким-то Бороном, они познакомились через Аргонет». «А его мать? Ваша жена?» «Она осталась на Ринго. Послушайте, Елена, ведь это я, инфоброкер, а не вы. Но именно вы желаете получить информацию», — пожаловался Ферд, подмигнув ей. «Извините меня за нескромность», — улыбнулась Елена. «Но я еще даже не начала у вас по-настоящему ничего выпытывать». Они добрались до лавки сувениры Эбилона и вошли в нее. Теладди с красными глазами был в этот момент занят с другим клиентом, еще одним ящером, у которого, в отличие от торговца, была очень светлая чешуя, а глаза скорее оранжевые, чем красные. Оба беседовали на каком-то шипящем агрессивном языке, и Елена предположила, что это их родной язык. Она воспользовалась случаем, чтобы осмотреться в лавке. На продажу было выставлено множество всяких безделушек. Некоторые из них были ей совершенно неизвестны. Другие похожи на вещи, которые она видела раньше на Земле. Например, она заметила нечто, весьма напоминающее старомодные стойки с открытками. Открытки были очень разные. Космические станции, острова или другие пейзажи. На одной стойке она увидела крупную фотографию целого выводка очень маленьких существ, которые выглядели как зеленые слизни с крохотными ножками и чешуйками и ползли по какому-то кубику. Тилади, кажется, закончили свои переговоры. Старший передал молодому маленький пакет и получил взамен что-то, выглядевшее как кредитная карта. Он засунул карту в щель своего кассового аппарата и протянул обратно. Это движение показалось Елене невероятно знакомым. На Земле расплачивались примерно так же. «Космотравка», — объяснил Ферт и указал кивком на пакет, который молодой Тилади старательно запихивал в свою оранжево-голубую сумку, прежде чем покинуть лавку, прошипев что-то на прощание. «Продажа Тилади-Тилади легальна, уважаемый коллега», — сказал торговец, услышавший слова Ферда. «Знаю, знаю», — ответил тот, искоса взглянув на Елену. Тилади обратил внимание на инструмент, который все еще был в руках у Елены. «Так, значит, это одна из ваших гитар, о коллега? Что ж, должен признать, она красивее, чем моя». «Так и есть», — вступила в разговор Елена. «И звучит намного приятнее». Она взяла сильный аккорд. «Хотите послушать еще?» «Нет, ни за что. 20 кредитов и аргонское произведение искусства ваше». Елена посмотрела на Ферда. Тот кивнул. «Я заплачу». Тилади озадаченно взглянул на него. «Но... видите ли, эта дама — одна из моих лучших клиенток. И хоть она на этот раз приобретает товар не у моей фирмы, я хотел бы, чтобы она приняла его как подарок из моих рук». Аргонец надеялся, что Тилади не вспомнит, что он и Елена впервые встретились здесь, в лавке, и довольно официально представились друг другу. Но ящер-торгаш не возражал, он только сказал: «О, это я могу понять, уважаемый аргонец. Могу ли я в таком случае попросить вас?» Ферт вынул свою кредитную карту, Тилади засунул ее в щель кассового аппарата, напечатал что-то там, где должна стоять сумма оплаты, и протянул прямоугольный кусочек пластика аргонцу. «Было очень приятно иметь с вами дело», — сказал Тилади. «Окажите мне честь и посетите меня еще раз». Елена и Ферт сидели рядом в кают-компании АП «Омикрон Хилл» и пили сильванский чай с целой горой пенистого ялфура. Елена понятия не имела ни о сильванском чае, ни о ялфуре, но напиток действительно был очень вкусным, с небольшим привкусом мяты и еще чего-то очень приятного. Ялфур же был похож на взбитые сливки, которые тоже имели привкус мяты, но кроме этого оставляли на языке послевкусие корицы и гвоздики. В целом такая комбинация была очень необычной, но Елена пила уже вторую чашку этой исходящей ароматным паром смеси. «Тилади — беспощадные ростовщики. Вы только подумайте, он предложил вам изначально купить инструмент за 7100 кредитов, а в конце уступил за 20. Бьюсь об заклад, что он выторговал его у какого-нибудь аргонца в обмен на рычальный кубик умершего родственника или что-нибудь в этом роде». Ферт усмехнулся и помешал ложечкой в своей чашке. «В любом случае, Елена, большое спасибо за исполнение. Надеюсь, вы не возражаете против того, что я записал вашу интерпретацию «Звездной пыли». «Не волнуйтесь, все нормально», — ответила Елена. После того, как они с Фёрдом сходили к дежурному по станции, чтобы наконец-то зарегистрировать Гетсу Фун, и вернулись на Омикрон, она сыграла на потрясающей гитаре Эрки старую песню, в то время как задумчиво слушающий аргонец сидел рядом, скрестив ноги. «Знаете, Фёрд, я все время хочу вас спросить, а какого рода информацией вы, собственно, торгуете?» «Различный», — аргонец покачал головой. «Собственно говоря, любой, за которую кто-нибудь готов мне заплатить. Новости, биржевые подсказки, координаты, строительные конструкции, звездные карты, ноты и тексты старинных песен». Он ухмыльнулся и поднес чашку ко рту, отпив немного. «А почему вы спрашиваете?» — осведомился он. «Хотите предложить мне что-то, что могло бы меня заинтересовать?» Елена задумалась. Конечно, она владела информацией, которая в один момент сделала бы Фёрда звездой в среде инфоброкеров. Но какую бы готовность помочь не изъявлял аргонец, она не могла и просто не имела права выдавать ему свою тайну. То, что она прилетела с Земли с определенной миссией. Единственное, что она, пожалуй, могла бы ему предложить, были данные о межзвездных объектах, координаты звезд, квазаров, сингулярностей, прыжковых врат, туманностей, галактик и многое другое. Марк, бортовой компьютер Гетсуфун, имел в своем распоряжении обширный исторический банк звездных данных, созданный на основе исходных данных подснежника, который в течение десятилетий времен первой колонизации регулярно пополнялся. Если она попросит Марка удалить все, связанное с данными по Земле и Солнечной системе, так будто этой системы вообще не существовало, то этот мощный астрономический звездный атлас мог бы представлять для Фёрда огромный интерес, и при этом ей бы не пришлось выдавать положение Земли. «Крайне интересно», — произнес Фёрд, когда она изложила ему свое предложение. «Но меня, естественно, безумно интересует, из какого источника взяты все эти данные, и, прежде всего, как я смогу проверить их аутентичность». Внутренне Елена уже была готова к такому вопросу и смогла без заминки на него ответить. «Что касается источника, я могу сказать следующее. Речь идет о бортовом компьютере древнего исторического космического корабля». «И тут нет ни слова неправды», — подумала она про себя. «Как вы уже знаете, Фёрд», — продолжала Елена, — «я собираю старые предметы. А подлинность звездных карт вы легко можете проверить с помощью компьютерной корреляции». Фёрд медленно кивнул. «Хорошо, предположим, ваши данные не пылятся уже веками на всех доступных научных базах. Тогда я в них действительно заинтересован. Вы меня заинтриговали, Елена». Елена тоже была заинтригована. Она подумала о сложностях, с которыми столкнется Марк, определяя координаты, и надеялась, что компьютеры на борту аргонского корабля были достаточно мощными и обладали нужной информацией, чтобы подтвердить, что информация из накопителей земного корабля не была фальшивкой. Она изобразила уверенность и отпила немного сильванского чая, который уже успел заметно остыть. Как только Елена вернулась на борт корабля, она дала Марку указание составить копию астрономического банка данных, из которой следовало полностью убрать любое упоминание о Земле. Она формулировала указание медленно, обдумывая каждую фразу. Она не могла допустить, чтобы бортовой компьютер понял ее неверно или недопонял. Когда это было выполнено, она попыталась через новую копию банка данных определить положение Земли и получила отрицательный результат. Значит, сработало. Солнечная система со всеми ее планетами больше не существовала, во всяком случае, не в этом банке данных. «Так», — Елена попросила Марка установить видеосвязь с АП-микрон Хилл, и на экране тут же появился худой белокурый аргонец. «Фёрд, вы готовы принимать данные?» «Минутку», — ответил Фёрд и нажал на нужную клавишу. «Готово». Марк передал откорректированный банк данных прямо на главный компьютер другого корабля, и уже через несколько секунд мигающий значок в правом верхнем углу видеоэкрана показал, что передача данных завершена. «Минутку, Елена!» Аргонец отвернулся от камеры и начал что-то быстро печатать на клавиатуре, лежавшей вне зоны приема. Елена видела, как вспыхивали маленькие проекционные дисплеи, тексты и графика, на которых были настолько расплывчаты, что она не могла ничего разобрать. Она ждала, в то время как Фёрд время от времени издавал удивленные звуки и пару раз давал своему бортовому компьютеру какие-то указания. Когда прошло больше 5 минут, Елена успела сходить на кухню и принести для себя дегидрированный обед. Ей было жаль расходовать питательные плитки, развести еду водой и подогреть. Наконец аргонец снова повернулся к камере. Он выглядел слегка озадаченным, вначале не увидев Елену на своем видеоэкране, и облегченно вздохнул, когда она опустилась в кресло пилота с подносом в руках. «Но вот и вы, Елена!» — воскликнул Фёрд. Ей показалось, что он чуть побледнел. «Все в порядке, Фёрд?» «Я хочу быть честным с вами, Елена», — сказал он вместо ответа. «Аутентичность этого банка данных не подлежит сомнению. На его объем настолько велик, что перекрывает во много раз всю астрономическую информацию, которую планетарное сообщество собрало за многие деказуры». «Ну и замечательно. Так вас интересует эта информация?» Фёрд сделал глубокий вдох. На его обычно моложавом, почти юношеском лице залегли глубокие складки. «Елена, эти астрономические данные обладают уникальной ценностью. Я хочу быть честным с вами. У меня не хватит средств, чтобы купить у вас это сокровище по достойной его цене. Ферт, я тоже хочу быть честной с вами, насколько это возможно. Существует ряд вещей, о которых я не имею права говорить. Но я готова просто отдать вам интересующие вас данные в обмен на соответствующую информацию. Меня, в свою очередь, интересуют полные звездные карты, которыми вы располагаете, а также сведения о классификациях необычных космических кораблей. Что до звездных карт, так это не проблема. А вот о классификациях древнего народа у меня довольно мало сведений, но я с удовольствием вам их предоставлю. Вы готовы? Марк, прошу еще раз точно сформулировать задание. Елена раздраженно фыркнула. Пожалуйста, приготовься к предстоящему получению данных с Омикрон Хилл. Марк подтвердил прием. И кроме того, Елена, я позволил себе перевести на ваш бортовой компьютер 10 раз по 10 тысяч кредитов. Это все, чем я сейчас располагаю. Но если мне удастся выгодно продать этот банк звездных данных, в чем я не сомневаюсь, 50% от прибыли — ваши. Вас это устроит? Вполне, Ферт. Вы даже не представляете себе, как вы мне помогли. Огромное вам спасибо за все. Это я должен вас благодарить. Я действительно не могу себе представить, где вы смогли раздобыть эти фантастические карты. Но они нас с вами обогатят. Я хочу, чтобы вы это знали. Богатство не единственный ключ к счастью. Но пара лишних кредитов на счете способствует спокойному сну, — пошутила Елена. Ферд засмеялся. Абсолютно верно. Кстати, Елена, я вижу, что ваш корабль не подключен к системе управления «Шмель». Это затруднит передачу для вас сообщений с помощью коммуникативного шмеля. У вас есть какой-нибудь иной почтовый ящик? В данный момент еще нет, но, думаю, через пару дней будет. Я хотела сказать «Тазур». Не могли бы вы до тех пор оставлять для меня сообщения здесь, на станции, где я могла бы их забирать? Елена отметила про себя, что до того, как покинуть станцию, ей необходимо купить несколько антирадарных коммуникативных шмелей и подключить корабль к этой системе управления. Уже во времена Рене Фарнхэма существовал этот единственный путь передачи сообщений с якобы сверхсветовой скоростью, то есть принцип шмеля был ей понятен. «Конечно же, Елена», — отвечал Ферт. «А сейчас я должен проститься с вами. Только что на борт вернулся Эрке, мой сын. Я думаю, максимум через 25 мизур мы отправимся на Луну Ринго. Прилетайте к нам в гости. Ко мне и моей семье, мы будем очень рады вам. Я с удовольствием принимаю ваше предложение и постараюсь это сделать, как только позволит время. А пока прощайте, Ферт». Аргонец еще раз кивнул ей, потом видеоизображение исчезло, и Марк отключил проекционный дисплей. Погрузившись в мысли, Елена быстро проглотила остаток своего обеда. Ей хотелось как можно скорее загрузить в бортовой компьютер новые звездные карты и новую информацию, полученную от Ферда, и начать изучать их. Кстати, а что имел Аргонец в виду, говоря о древнем народе? Шла ли речь о людях, которые давным-давно населяли эту часть галактики? Елена надеялась найти ответ на этот вопрос в новых данных. И, может быть, Марк даже сможет точно определить их собственное положение в космосе. Елена скользнула взглядом по старой гитаре, лежавшей на кресле слева от нее. Ее первый владелец, некий Франк де Врие с пламени дракона, увековечил свое имя много веков назад. Значит, если тогда земной флот благополучно прибыл сюда, то, следуя логике... Изумленная и потрясенная собственными догадками, Елена даже перестала жевать. Ну, конечно. Если земной флот 7 веков назад благополучно смог прибыть сюда после прыжка через земные врата, то вполне возможно, что и терраформеры вскоре после них проникли сюда, в этот же сектор. «Марк, интегрируй новые звездные карты в свой банк данных», — приказала Елена с набитым ртом. Ей пришлось повторить приказ, так как Марк не понял ее с первого раза. Она проглотила последний кусок и, не глядя, швырнула полупустой поднос на сиденье второго пилота. Похоже, она угодила в осиное гнездо. Только вот где же осы?